Раз, раз, ребята, слышно меня, нет? О, Леха, братиша, здорово, здорово. Ребят, сейчас меня слышно, нет? Я вроде настроил микрофон. Тут, короче, у меня звуковая карта полетела. Полетела звуковая карта, короче, и... Раз, раз, ребята, слышно меня, нет? ОБДшечки, о, короче, Леха, братиша, здорово, здорово. На другую видео. Тьфу, блин, звуковуху. Братиша, рад тебя видеть. Ребят, кто не знает, платим кредит, суровые будни. Это Алексей. Человек, самый первый человек, у которого я стоял какое-то время назад перед регистрацией, когда я еще совсем ничего не знал. Совсем-совсем ничего не умел. Бил зеленый. Парень жесткий, справедливый. Кто его не знает, заходите, подписывайтесь. Вы не пожалеете. Так, что у нас тут? Только что смотрела, платим кредит. Ну, нормально. Тактически ядерный, приветствую. Мистер Карп, привет. Умная киса, всем привет. Так, кто у нас еще здесь? У нас, как говорится, все те же на манеже. Леха, как ты сам говоришь, я тебя маваха, я сейчас собью. Нормально. У тебя корона не вырастет. Нормально все. Я в тебя верю, братан. О, Эдмонтий, приветствую, братиша. Приветствую всем. О, прям совсем хорошо. Все, вот, Леха, умный Макс, Дантеси. Ребят, во всем вам это. Леха оценил, да? Здорово. Я, ты знаешь, периодически тебя слушаю все-таки, ну так, как настроение, когда надо поднять. Вот это, сука, называется конструктивный диалог. Слушай, тебе хоть раз, ты мне вот скажи, тебе хоть раз... А что со звуком? Что со звуком? Yellow Label, я не слышу. Я, ты знаешь, периодически тебя... Что со звуком? Слушаю все-таки, ну так, как настроение, когда надо поднять. Вот это, сука, называется конструктивный диалог. Так, я проверил, звук есть, что надо, что не так. А, что я спрашивал? Лех, слушай, который платим кредит, а слушай, вот ты хоть раз тебе реально сиськи-то присылали, когда ты просил. Киса, все со всеми здороваться. Очень-очень плохо слышно. Блин, ребятушки, я сейчас попробую что-нибудь сделать. Ну, я уже говорил, что у меня, короче, звуковуха навернулась, поэтому... Поэтому вот как-то так. Так. Так, ребят, ну вот я, короче, поковырялся, попытался со звуком что-то сделать, но нихера я с ним сделать не могу, пока я не куплю звуковуху новую. Вот так вот все и будет. К сожалению. Вот таким вот образом лучше. Так, Аркадич, Аркадич, чтобы наяву заценить. Так, так. Конишева, ты неправильно написал. Конишева, желтая лейба. Так, Аркадич, приветствую. Все здороваются, все друг друга знают уже. Эдмонд Тес против электоров. А что ты кричишь, что шумишь? Лёх, да, короче, у меня, я уже говорил, тут не слышно было. У меня, короче, полетело звуковуха, и вот сейчас я ничего лучше сделать не могу. Короче, надо новую звуковуху покупать. Едавид 132. Поясните один момент. Калы всегда говорят, приедет выездная группа, что это за звери, что они имеют право делать. Ну, выйду я на порог, и что будет? А ничего не будет. Ничего не будет. Для того, чтобы они могли вам хоть что-то предъявить, у них должны быть определенные документы. Это доверенность от руководителя, потому что вы свои персональные данные оставили руководителю, а не какой-то там звонилке. Это раз. Во-вторых, доверенность на обработку ваших собственных персональных данных. Доверенность на взаимодействие с вами. И в принципе все, что им нужно. Ну еще им нужен паспорт для удостоверения личности, да, и удостоверение их говноконторы. Я вам даю гарантию, как и большинство ребят, что ничего из этого у них не будет. Ну, может быть, паспорт и все. Больше они ничего права не имеют сделать. Будут распускать руки, старайтесь все это дело снимать. Будет лучше, если вы будете не один, чтобы кто-то со стороны желательно снимал, да, всю эту ситуацию. Будут пытаться всучить вам бумажки какие-нибудь. Ничего подписывать не нужно ни в коем случае. Вот и все. Как только вас тронули руками, тут же вызывайте ментов, и они поедут по этой, господи, по 163-й. Он пойдет. Братиш, спасибо, что зашел, Леха. Да. Ну да. Эдмонд Дантес тоже подсказывает. Запускай в квартиру и звони 02. Это тоже вариант. А ключ, пока которым открывается квартира изнутри, куда-нибудь спрячь. И посмотришь, как они полезут через балкон наружу. Опа, кто уже дис влепил? А ну-ка, ребятки, признавайтесь. Или кто-то промазал просто? Ну-ка, исправляйтесь. Че за дела, я не понял. Кому там что не понравилось? Ну-ка, объявись. Где ты есть? Алексей Лантьев, всем привет. Привет, привет. Че говоришь? Крылья жарятся, окей. Так. Сейчас пока посидим, сейчас еще подойдет еще к нам. Блин, что-то у меня голос сел. Сейчас к нам еще подойдет антикал. И мы подолбим лишних хромосомных. Публично юринфо КЛД, публично вызвать наряд полиции, всего это вымогательство, шантаж, покушение на незаконное проникновение в жилище. Дис не лепил. Так, кто лепил дис? Наверное, влепил и свалил, короче, свинтил, да? Это что такое? О, кто к нам присоединяется? Секунду, ребятки. Оу. Так. А вот и антикалушка. Сейчас он присоединится ко мне в этом, господи, в скайпе. Заметь, стабильно, а у антикала тоже один диз. Сейчас вот тебе. У нас, наверное, один шпион затесался. Ну-ка, да и хер с ним, с этим дизом. Вообще похер, на самом деле. Есть он и есть, как бы, ну... Это что же активность? Пускай лепят, делов-то. Джохан Вал, Ван, господи. Я имею право не пускать пристав, тупо не открою, что будет. Что они должны показать? И будут ли искать квартиру? Ядовица 32. И вы имеете право не пускать приставов. Насколько я знаю, у приставов для проникновения в жилище по кредитным делам должно быть разрешение старшего пристава. Если вы их не пустите, если не ошибаюсь, там, по-моему, штраф 500 рублей. И, скорее всего, второй раз, а тем более третий, они просто к вам не поедут. Вскрывать они ничего не будут. Игорь, в WhatsApp зайти, жеваный крот, ты чё? Я тебе там написал этот свой новый, как его, скайп. Антиколлектор, та-та-та-та, 25 смотрящих, но только 8 лайков, 1 дизлайк. Да, это тоже, ребята, ребятки, кто зашел, жмакните сразу лайк. Чё вам, сложно что ли, а? Чё за дела? Вот Леха тоже говорит, еще бы, говорит, вскрыли, говорит, квартиру, ага. А квартиры вскрываются, насколько я знаю, только в том случае, если есть основания полагать, что там, ну, там по уголовным каким-то делам, сейчас не помню формулировку. Ага, будешь через 15 минут. Окей, давай, я жду тебя. Леха, Эдмон, дополни, пожалуйста. Точнее, письменное разрешение старшего судебного представителя. Ну да, все верно. Не на словах же. А он нам разрешил. Ептка, нет, конечно. Так, собственно, это ровно та же история, что и с коллекторами, которые звонят вам и на словах. Сейчас Хабаровские восстания, калы затихли. Да, конечно. Под этот шумок они пиздюлей отхватят, тогда и боже. Добрая злюка. Привет. Что там такое? Чье такое? Истекает через 3 дня, да? Дольше и не надо. Могут вскрыть, если есть разрешение старшего пристава и железобетонные доказательства, что в квартире есть предметы роскоши. Но нет. Вряд ли. По алиментам, по ущербу, по кредиту нет. Вот да, я о чем и говорил, что по кредиту никто ничего вскрывать не будет. И то, что к вам говорят, что там приедут вооруженные граждане и будут вам выламывать дверь гранатометом, это, ну, полная херня. Мне тут человек писал, что к нему приедут, вчера я разговаривал с человеком по WhatsApp, и он рассказывал, что ему звонили и рассказывали, что с какой-то МФОшки приедут выездные инспектора и будут описывать имущество. Зайдут в квартиру и будут описывать имущество. Вот такая херня. Что там истекает? У кого там кега пива? 4 кега пива. Объясните порядок истечения срока давности взыскания, как это работает, когда по-неюридически. Слушайте, ну... Срок исковой давности, если вы об этом говорите, то он 3 года. Он длится 3 года. То есть с момента последнего вашего платежа 3 года. Если в течение 3 лет они не подают на вас в суд, то если по истечении срока давности вот этот 3 года они подадут в суд, то ничего не добьются. Потому что в суде вы можете заявить о статье 203 срок исковой давности, и они пойдут от СОСУД. Эдмон Дантес совершенно правильно говорит, Джохан Ванд, сумма кредита. Там хоть ты миллион взял, если на тебе нет никаких, как его, господи, если уголовного дела на тебе нет, это просто кредит, то никто ломать ничего тебе не будет. Леха, реально, слушай, к тебе хоть кто-то приезжал, платим кредит, хоть кто-то, хоть одна скотина к тебе приезжала. Слушай, я вот за парней разговариваю, короче, уже за одного года, за второго, что-то, блин, уж не помню сколько, поменьше, конечно. И хоть бы один, блядь, приехал. Вот таких вообще кар небесных обещали. Приеду там вообще, там хачи, не хачи, вот это все. Ни один не приехал. Сука, не... где ссылка на донат? Точно, ребята, я... Чё-то я забыл. Чё-то я забыл, да, да. Сейчас сделаю. Да. Твою мать, я думаю, что такое? Твою ж дивизию, а? Забыл ссылку дать. Я забыл, как это делается. Ё-моё. Лёха, не 203-я? Ты говоришь, 201-я? Разве не 203-я? Ой, господи, как делать-то это? Я уж забыл. Так, ребятки, 5 сек, сейчас я туплю что-то. Альфа-банковские калы приезжали. Кстати, альфа-банки приезжают. Вот как раз с Альфа-банка приезжают довольно-таки. Ну, по сравнению с остальными часто. Но они приезжают, по крайней мере, вообще. Но они такие, знаете, прямо аж до тошноты такие вежливые все. Там, в костюмчиках начинают вежливо узнавать, что да как. Так, оплатим кредит. К Кинту приезжали, нас 8 рыл на квартире, 3 бычка на спорте в дверь позвонили. Ну и устроились моментально. Оса трофейна уже 9 лет. Отжали осу, что ли? Прикольно. Манагер семья текал. Так. Ага, ну я понял тебя, значит я ошибся. Так, так, так, так. Делать там, где моя? О, Глобфинанс. Ну-ка, ребята. Алло. Алло. Алло. Здрасте. Здрасте, Егоров Антон Хангович. Совершенно верно. Антон Хангович, это звонок с компании Глобфинанс, Карпенков Иван Андреевич, меня зовут, специалист лаборатории задолженности. Наш разговор записывается. А у вас имеется просроченная задолженность перед компанией Глобфинанс по ранее оформленному вами займу. На сегодняшний день сумма долга составляет 25 тысяч рублей, просрочка уже 140 дней. Угу. И? Антон Хангович, да, скажите, пожалуйста, почему допустили просроченную задолженность? Да что, какая разница-то сейчас уже? Чё? Возможности как оплачивать... Разница? У вас имеется просроченная задолженность текущая. Так и чё? Вы собираетесь оплачивать? Но в ближайшее время что-то нет. В ближайшее время не собираетесь, а по какой причине? Так а чё, какая вам разница-то? То есть вы отказываетесь от оплаты, вам все равно. Как какая разница? Я вам уже полностью развертываю ответ. Да как, из какого компании звонок, с какой целью мы с вами связываемся? Антон Хангович, у вас есть обязательства перед компанией Глобфинанс? А вы точно с Глобфинанс? Я вам представился полностью под запись разговора. Карпенков Иван Андреевич. Далее Слазрата задолженность. Ну, если под запись разговора. Финансовая компания. Антон Хангович, вы должны понимать, что в случае неоплаты долга у вас, во-первых, испортится кредитная история. Ой-ой-ой. Также будут начисляться проценты. Репутация как надежного человека пострадает. Подождите, подождите. А как вы снимете проценты? Откуда какие проценты-то снимите, я не понял. Проценты вы заключали договор с компанией Глобфинанс. Ну, да. Согласились на условия компании. Проценты начисляются согласно законодательству, согласно Центрального банка Российской Федерации. Процентная ставка устанавливается. То есть все вам совершенно обоснованно начисляется, понимаете, не нарушая законодательство. А я, короче, вы с этими условиями я, короче, передумал. Передумал. И, короче, не нравится мне ваш договор. Антон Хангович, давайте конструктивно общаться, решать вопросы. А что не конструктивного, там по делу говорим. Компания оставляет за собой право обратиться в суд или произвести приговор. О, суд, слушай, братан, ну нормально, суд нормально, давай через суд. Или этим можно коллекторам по 382-й, ну, тоже давайте нормально. Давайте с вами общаться на вы конструктивно. Так что ты начинаешь, что ты чувствительный, вот что ли? Равно. Да мне пофиг, если честно. Можешь ко мне на ты обращаться, я, бля, не обижусь, что ты. Вы когда-нибудь вообще судились с кредитными организациями, с микрофинансовой компанией? Нет. Понимаете, что вы будете издержки оплачивать? Нет, ну, но охуительно хочу... интересно попробовать. Проинформировать о том, что да, будет судебный пристав работать в соответствующем законодательстве по реализации вашего имущества. Да, ты суд сначала выиграй, слышишь? Суд сначала выиграй. Будете оплачивать 100% исполнительский сбор пристав, госпошлины, все судебные... А хочешь, я секрет открою? Все эти вещи я буду оплачивать, если вы безоговорочно выиграете. Я ничего у вас не отсужу, не сниму ни единого процента. Тогда да. Я вас проинформировал, Антон Хангович. Да, конечно. Ты вы сначала, вообще сначала пойдете с судебным приказом. Сначала в суд сходите. Так а ты что, ты начинаешь перебивать меня? Меня постоянно перебиваете. Так да ты делаешь первый, что ты? Главная финансовая компания требует погасить задолженность в размере 20. Да какая вы главная финансовая компания? Вы говно мелкое. Я понимаю, там банк какой-нибудь, там Сбербанк, там какой-нибудь, еще какой-нибудь банк. А вы говно мелкое, че? Скинул, шлюха. Ай, ребятки, извините, что отвлекся тут. Какой-то долбоеб позвонил. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Ой-ой. Сейчас, ребятки, сейчас, ребятки. Так. Так, так, так, так, так, так, так, так. О, все, ссылочку оставил. Нормально. Так. Бонжур, ёпте. Алло, привет. Кто это? Здорово, здорово, братан. Да, этот магнитолку тырил понемногу. Опять, блин, нахуя тебе две? Да, бля, громче, чтобы было. Слушай, надо тоже петличку купить, короче. Что-то... У меня же, я говорил, у меня звуковуха полетела, у меня, ну, народ жалуется, не слышно. Бля, всем здорово! Да, всем здорово, ребятки, к нам пришел Антикал 2. Леха, платим кредит, ты не хочешь тоже к нам в скайп зайти? Есть у тебя возможность такая, буквально там на парочку минут, чтобы мы тебя услышали? А что, тут Леха, что ли? Да, Леха, платим кредит, ты что, ёпты? Леха, платим кредит, здорово. И Макс, умный Макс тоже заходил, но что-то не пишет, может, вышел уже. Ну тоже здорово. Конисива! Как-то так. Что-то у тебя со звуком беда была какая-то. Да, в принципе. Да, это у меня же, я же говорю, у меня это полетело звуковуха и как бы... Меня не очень хорошо слышно теперь. Да и микрофон бы другой бы купить бы на самом деле, чтобы это прям перед мордой был. Юрий Аркадьевич говорит, ты, Игорь, здорово, звук резко улучшился. Ну, ты пришел и все тут. Даже холодильные, в холодильнике продукты улучшились, качество. Вот, вот, видишь. Платим кредит, пишет, суровые будни. Связь плохая на даче. А, понятно. Понятно. На даче. Что там делаешь? Шашлычки, да, все дела? Нормально. Ребятки, тут что-то, что у тебя на донат ссылки не было? А, появилась. Да это я косячник, я про нее забыл просто. О, Орёл Белый, братан, здорово. Здорово. Че, а этот, как его? Как его он тот третий? Дантес. Дантес приходил? Ты че, блядь? Дантес, здорово, братан. Сейчас я, короче, это еще тут добавлю. Короче, реквизитов. Реквизитов, короче. А, ребята, да это Игорька хорошо слышно. Меня-то все так же херово. Меня-то лучше, я просто стал громче говорить. И все. Таня, привет, привет, Тань. Все, такая тема. Эть. Так, что там видос? Алексей Леший. Кудесник. Пиндур. Меня так же херово. Алексей Леший, кудесник, пиндуюрин. Алексей просто кудесник. Господа, всем салюты. Здорово, Алексей. Пиндурин. Пиндурин. Извиняюсь, если я когда там неправильно что-то. Думаешь, там как-то по-другому? Пиндурин? Я на самом деле по-русски не очень говорю. Поэтому да. Понятно. Со мной Ара так и не поздоровался. Аря, поздоровайся с Юрием Аркадьевичем, он переживает. Ну что мы это, будем звонить, да, пидорам? Кстати, коллектор? Мне тут, короче, это, кто-то скинул. Ребят, кто-то мне скинул сейчас это, недавно, обиженку с СМБА Финанса. Сейчас посмотрим, сейчас телефончик. Ну вот вчера, который стрим был вот на моем канале, нормально он так зашел, дали монетизацию на него почему-то, хер пойми почему. Леха пишет, Леха, да, через скайп сидим, не через дискорд. Ну, короче, что-то мы не стали заморачиваться с дискордом, как бы, честно, сука, мы не разобрались в нем, я тебе просто не разобрались. Просто, видишь, через скайп же можно звонить, мы через скайп звоним этим ушлепкам. А через Дискорд ты не позвонишь? Игорек, тут, короче, пока сидели, тут мне с глав финанса чушка позвонила. Да ладно, а по фамилии не помнишь кто? Да у меня запись есть, я сейчас 5 сек. Мужик или баба? Мужик. А, я ж только баб люблю. С Глобфинанса. Сейчас скажу. Специалист по возврату задолженности. Карпенков Иван Андреевич. Карпенков Иван Андреевич. Не, не слыхал этого пидора. Я, короче, прямо в прямом этом... В прямом эфире с ним поболтал. Да. Не, слушай, Лех, если это есть какой-то варик, как-то вот можно из этой ситуации выкрутиться, как-то, ну, я готов выслушать твои эти предложения. Было бы хорошо. После вчерашнего стрима Антикал 2 пришли 3 подписчика. Спасибо. Че спасибо-то? Спасибо не булькает. А чё, да, это, мне не впадло, когда у меня стримы кого-нибудь это, рекламнуть. Вот, подпишитесь на мистера Карпа. Да, мистер Карп, нормальная рыба вообще, в смысле, пацан. И, короче, кто не знает, платим кредит, там маленький канал такой, не совсем крупный, на него тоже подпишитесь. Ну, давай его тоже прорекламируем, кто еще не знает. Да. Платим кредит, один из самых мелких этих каналчиков. И платим кредит Алексей. Замечательно троллят этих лишних хромосомных, очень жестко, так по-пацански, по-мужски. Короче, заходите, подписывайтесь, скажите, что вы от меня и от Антикала. Порадуем пацана подписчиками. Да, то у парня совсем мало. Опа-на, что-то пришло. Мои сообщения. Таня Завадская? Так. Или подожди, что это? 0108. А, да. Танюша. Зашла уже к нам. Татьяна, наш завсегдатай. Спасибо большое тебе. А на экране ни хера. Да, я проверял, кстати. Все работало. А не, пришло. Та-дам, вот вижу. Та-дам. Наша Злюча. Злюча там всегда за плечом сидит. Так как и коллектор. Я тут. Коллектор минус мини тоже рядышком со мной. Я тоже тут. Всем добрый вечер. Ребят, всем привет. Добрый вечер. Бабы подтянулись. Всем хорошего настроения. Да, всем привет. Минус, у меня к тебе просьба. Сохрани, пожалуйста, для меня номер главфинанса. Он мне очень нужен. А вот этот тот самый? Да, я хочу позвонить. Завтра позвоню. А еще вот есть у меня номерок, попросили позвонить. Там достает девушку один тип неприятный из кликов. Так что начнете звонить, я тебе номерок скажу. Мы ему вчера пытались у меня на стриме там дозвониться. Не, ну-ка, назовите мне хоть одного приятного коллектора. Приятного? Ну да. Слушай, я тебе сейчас в WhatsApp скину. Аркадич, дорогой. Привет. Товарищ генерал-майор, здравствуйте. Бля, мне телефон сел. Вот ты, пей. Ну, что... Давай я тут напишу этот номер. Это тебе. Лена, ты здесь? Нет? Отзовись. Будем по тебе звонить. Ну, которая Лена? А это там есть Елена, жена алкаша Игоря. Коллега наш. Не тебя, да? Нет, не моя. Не моя, моя. Твою Ксюшу зовут. Нижняя цифра. 999. Подожди. 999. 69. 72 253. Бери, ступи себе. Что у тебя там? Алоха, здорово. Алоха, брат, привет. Юрий Аркадьевич, ты опять к моей женщине подкатываешь, да? Я тебя на дуэль вызову. Так, что, притихли все? Ну ты это, что, будем бомбить пидоров? Давай. А где она, вот, если я напишу? Так, подписка 100 минут, кому позвонить? Да. Как тут нахер? Ну вот сейчас мы с тобой сидим, да, в окошечке, блядь, и там плюсик надо добавить сбоку, плюсик. Так, ах ты ж. Слушай, смотри, я нажал добавление в беседу, короче, баланс 0.0, подписка 100 минут, и пополнить счет и добавить. И, сука, добавить не подсвечено, нажать не могу. Ну ты номер-то введи. Да как куда, ёптать? Панель набора нажми. Панель набора. Вот смотри, ты нажал плюсик на человечка, добавление в беседу. И тут панель набора, на нее нажимаешь. Да, тут ее нету. Поиск, видишь, у тебя поиск в синенький. Синенький такой, дорожка у тебя там. Нету такого. Если я тебе телефон сел, да, говоришь? Да, сейчас я тебе скину. Сейчас, да все. Я тебе сейчас сам скину. Эти долбанные скайпы. Вот так вот все выглядит. Алоха пишет. Бля, жена за шторами таскает по всему городу. Стрим глянуть за некогда. Шторами. А, братиш, беда. А чё, блядь, с моим телефоном, уёбищный? Арю белый, кто притих-то? Так, прям слышится. Кто притих-то, эй? Денис Русский, здорово. Денис Русский. Привет, алоха. Алоха у нас уже есть. Да, чтоб ты обосрался. Так. Как тут? Вот ты видишь добавить в беседу или не видишь? Конечно, вот плюсиком, да? Морда и плюсик. Добавление участников звонка. Да, чпонь. Вот нажимаешь. Чпонь, там, короче, я, эхо и ты, правильно? Чё? Нет. Ну, эхо, Sound Test Service и я. Нет. Что за... Ты на какой плюсик нажимаешь? Который сверху? Да. Справа. Ты на него нажал. Да. Открывается добавление в беседу. Да. И панель набора у тебя нет, не написано, да, что ли? Нету её. Чё за пиздец? Ну-ка. А вот, я вот в другом месте нашел панель набора. Ну-ка, давай-ка я сейчас попробую. 5 сек. Сейчас чую, он меня сейчас отрубит. Кто? Я тебя? Не. Да. Я просто несколько раз, помнишь, отключал тебя нечаянно. Когда панель набора тыкал. Не-не-не, ничего. Сейчас. Ага, да, планируем. 916-916 68-77-68-71. Это МБАшка обидчивая. Игорь, ты со мной здесь? Привет. Алло, здравствуйте. Алло, здрасте. Я вас слушаю. Вам звонок поступал? Да, тут, короче, звонили. Короче, надо денег... Позвонили в компанию МБА Финансы. Специалист Николенко Виктория Михайловна. Заговор записывайте. На какой номер телефона поступал звонок вам? Я, конечно, извиняюсь. Фамилию повторите, я тут чуть не раз слышал. Михайленко Виктория Михайловна. На какой номер телефона поступал звонок? Ну вот на этот... На вашего номера телефона нету в базе данных. Значит, вторая сим-карта, дистункция. А, короче, так зачем? Вы же мне звонили. Короче, мне позвонил ваш МБА Финанс, вот этот вот. Вам никто не звонил на ваш номер. Представьтесь, фамилия, имя, отчество. Представьтесь, фамилия, имя, отчество. Я поищу по фамилии информацию. Господи. Вашу фамилию. Да Юрий Аркадьевич меня зовут. Юрий Аркадьевич Пугачев. Фамилию продиктуйте. Пугачев. Пугачев я. Пугачев сейчас не уточню. А вы откуда? Пугачев. А вы с какой части Украины приехали, скажите, пожалуйста. Мы вам звоним из города Москва. Да? А вы из понаехавших, да? Понятно. В каком регионе проживаете? А что, как тебя Москва? Как вас зовут еще раз? Москва, еще раз как? Повторите ваше имя. Александр Николаевич? Юрий Аркадьевич, ебти куриные мозги. Юрий, а в каком населенном пункте живете? Ну, короче, тебе все рассказывать надо. Номер паспорта надо? И всего доброго, до свидания. Да, что ты начинаешь, ты слышишь? Что такая обидчивая? Что за нахуй было? Алло, слышишь? Да, конечно. Вот ты меня отрубил. Да, я понял. Отдельно вот набирается, а в добавить... Я тебе скинул уже как. Скинул. Так, добавление в беседу. А у меня вот не так. Я же тебе вижу. Я тебе, видишь, я тебе скинул уже эту фотку, как у меня... Подожди, давай я тебе экран сейчас покажу. Смотри на экран. Так куда? На экран чего? На свой экран. Смотри на скайп. Смотри. Я сейчас тебе покажу свой экран. Видишь мой экран? Нет. А, вот, да, вижу. Ага. Вот смотри, вот плюсик. Вот сюда я нажимаю. Так. И вот тут ввожу номер. А у меня вот нету этой панели набора. Ты же видишь. Что за нах? Как ты это сделал? Че я сделал? Ну, вообще показал свой экран. О, Леха. Это Майки. Леха, платим кредит суровой будни. Давай залечу на 2 минуты. Кого залечу? Что-то я, наверное, пропустил. В скайп поход. А, давай. Я думал, кого он лечить собрался. Давай. Леха, что тебе дать? Скайп? Скайп дать. Сейчас 5 сек. Давай, смотри, я сейчас напишу сюда. А, подожди, у меня же телефон твой был, нет? Погоди, сейчас я тебе... У тебя WhatsApp же есть, да, по-моему? Да чтоб ты. Ага, Алексей, да, вот он, вижу я тебя. Лех, скинул тебе в WhatsApp, если у тебя телефон не поменялся. Любелый пишет. Антикал 2. Конкурента устраняет, когда ты меня отключил. Ага. Конкурента. Не, братан, я не специально, короче. Слушай, покажи мне, нажми демонстрацию экрана мне. Погоди секунду, что говоришь? Не, лучше это зеленый. Тархун. Так, ну я вижу, Лёх, что ты не читаешь. Давай я тебе сюда кидану. Да ух ты, штыги, блядь. У нас нет конкуренции, Рюбелый. Я его позже завалю. Когда подписчиков побольше будет. Да, до 3 дойду и завалю тебя. И Дантеса тоже. Вот это, всех устраню. Это, короче, скайп, Лёха, звони, сейчас я присоединю к нам. Так, что я хотел сделать? Демонстрацию экрана нажми. Всё, появилась эта херня, всё появилось. Панель набора. Угу. Да, вот именно нужно каждый номер тебе придется, ну, набирать, да, чтобы нас не отключить. Че, долбанем еще эту дуру? Да. Это мне скинул Владимир Колотыгин. Так. Ой. Звоню. Че, кто общается? Я. Ну, давай, поболтай с ней, а то она меня сразу узнает. Здравствуйте, я вас слушаю. Здравствуйте, девушки. Мне надо тут насчет долго-то с вами договориться немного. Вам письмо пришло или смс-сообщение? Мне позвонил Один нехороший человек, падла на самом деле. Неприятный такой, и начал ругаться. На мной телефон позвонил он. Которого вы сейчас звоните, на этот номер не звонили. У вас одна сим-карта? Не, у меня несколько телефонов. Но я телефоны на самом... Подожди, не перебивай красивую умную женщину, не перебивай. Давай тебе назову цифры телефона, и ты уже будешь смотреть там у себя как надо. Называй ты. 8-3-9 у меня. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваш, ничего? Ну, уже лучше. Слушай, я не знаю, там Игорёк-то разговаривает или что. Я с этим скайпом вообще в душе не ебу, как он работает, если честно. Да нет, все намного проще. Через БС-ку там. Че, через БС? Делается. Да, там просто создаются. В эфире сейчас, да? Ну да. Ребята, Привет! Ребята, всем еще раз привет от меня, еще раз от Алексея. Платим кредит. Он забежал к нам на часик, на минутку буквально. Сейчас да, на две минуты потрахтеть. Ну ты же звал меня тогда. Конечно. Назад. Конечно. Недельки две назад. Да, ну, все, дела, работа. Что у тебя как? Все постройки, все дела? Конечно. Ты что, самый хлеб? Сезон, я как бы не в теме. Слушай, надо Игорька как-то вытащить сюда, что у него там? Как-то вытащить. О! А, да вот, который в эфире-то со мной был. Куда он делся? А что-то я не понял, он, короче, говорил по телефону, и то ли на удержание его поставили, то ли что, я хз вообще. Давай сейчас попробуем, переделать немножечко. Сейчас я соединюсь и конференцию создам. Просто видишь, телефонный звонок был, скорее всего, из-за него, короче, все сбилось к хуям. Понял, да. Сейчас, давай, ждем. Сейчас конференцию создам. Угу. Йоу. Ты где был? Леха позвонил, и тебя типа поставил на неудержание, а он, короче, это... Сейчас я... Так. А я сейчас же с пиздой общался с этой. Да, я не слышал даже. Лёх, смотри, короче, вот такая тема, я не знаю, ты с компании, с компа. Вот эта ссылка для присоединения к чату. К разговору. И сейчас мы это... Слушай, ну никто не слышал, что я гнобил эту пизду. Я с ней общался, а люди не слышат. Нет! Этот скайп, я же хер знает, как он работает. Я звонок-то Лёхин принял, а я хз, я думал, что это... Слушай, говорят, меня не слышно сейчас. Ну, хз, ну-ка. Ребят, вы меня слышите? Да. Сейчас слышно, говорит. О, все, алло. Всех соединили? Все друг друга слышат? Здравствуйте. Я вроде слышу. Бля, ребят, я общался с тетей, голосом тети Афины, с одной пиздой, а вы не слышали. Так, эх, обидно. Игорь, ты меня слышишь? Слышу. Так, Леха, ты меня слышишь? Слышу. Вы друг друга слышите? Не, я Леху не слышу. Бля, что за хуйня? Ну да, бывает. Что за херня, блядь? Сейчас я тут попробую как-то присоединить вас. Жеваный крот, как это сделать? Что-то не коннект там, нихуя. Абонент, ну. Че там, сейчас только что это в чат заходил. Ну я без наушников, это, ну, чисто на телефоне. Короче, слушай, генералу я не вижу майору, его там, в нашей привет. Беседе. Персональный. Так. Как же тебя присоединить-то, а? Ну, давай конференцию делай, да и все. Да, если бы я еще умел все это делать. Так, надо, надо тогда все закрыть. Они, короче, ребята все слышат и тебя, и Игоря, а вы друг друга не слышите. Бывает в жизни огорчение. Ясно. Ну, давай, разбирайся. Ага, сейчас 5 сек. Я на связи, давай. Игорь! Игорек? Да. А, да. Так, слушай, ты не знаешь, как сделать конференцию? Так, вот смотри, как ты набирал номер, плюсик нажимал на человечке. Ага. Вот нажми. Так, подожди, сейчас я посмотрю, как он у меня называется. Леха. Лайф. Так. Как его найти-то, мать его? Посмотреть профиль. Ага. Добавить в контакт. Добавим его. Твою ж дивизию. Так, хорошо. Сейчас, короче, я попытаюсь его к нам присоединить. О! Нормас. Так. Алле, алле. Алле. О, слышно. Алло. Алле, алле, ёптать. Ладно. Тихо, тихо, тихо. А то я начнем срать тут сейчас. Все, отлично, ребята. Все, все, все нормально слышно, да? Да, все норм. Ну и слава богу. Все, тип-топ. Ну что, кому-нибудь позвоним? Давай, давай, ебнем кого-нибудь на сухую. Злой ты, хоть бы поплевал. Ребятки, у кого есть, может быть, телефончики интересные, скидывайте. Слушай, Карай, вчера же на стриме мы пытались дозвониться этому, блядь. Хочу одному. Дантес скидывал его номер. А я хз, ну у тебя же, да? А слушай, я походу тоже могу тут добавлять и звонить, когда мы с тобой вот все ну-ка, в толпой сидим. Ну-ка попробуй, а. Ща я ебану. Ща погоди. А, не, не могу. Это ты только можешь. Понятно, ну ничего страшного. Так, ребятки, что, у кого есть интересные телефончики, кидайте. Кому насолили эти уёбки, кидайте, сейчас будем их обижать. Нет. Самое главное, чтобы это был коллектор, а не просто там человек какой-нибудь, который просто тупо попадет под раздачу. Как бы было бы неприятно. Нет, у нас такого нету, мы же не один толстый человек из интернета. А он мне, кстати, звонил на этот скайп. Давно еще, года 3-3,5 назад. Там предлагал одну тему. По Ютубу, да? По Ютубу. Ну, позже скринки, если скину, если что. Блядь, там. Леха, ты на мой канал подписан, пались. Вроде, да? Да я на Ютубе вот реально вот редко сижу, пацаны. Я. Блин, ну мне в натуре некогда. Мне надо, блядь, бабки зарабатывать, на семью кормить, нахуй там. Да, понятно. У всех одна тема. Сейчас всем хлеб достается непросто. Чего уж там. Коломец Степанович, привет, привет. Здорово, Коломец. Опа, она. Знакомые все лица. Так, ребята, ну что, телефоны есть у кого интересные? Скидывайте, скидывайте. У меня сейчас просто вообще под рукой ничего нету. Вот то, что мне скинули, мы МБАшки позвонили. Кстати, Лех, хочешь, я тебе МБАшку наберу? Да, они скучные. Ну это да, это есть такое. Ну давай, давай. Только ты будь с ней нежнее. Нежнее? Насухо не надо. А чё, по кому там? По кому? Так, это мне звонил, это мне скинул этот номер, сейчас скажу. Я не знаю, он хочет, чтобы его назвали мою фамилию или нет, как бы Владимир Колотыгин, если это важно. Ну ладно, Вован, Вован, пиздорван, короче, да? Я сейчас не понял, если честно. Владимир, блядь, Вован, пиздорван, чё, блядь? Давай, звони. Так. Звонок пошёл. Алло, здравствуйте. Привет. Я вас слушаю. Подмытая? Вам звонок поступал, да? Да, да. Ты мне позвонила, я вот тебе перезвонил. Да не ты, а вы. Позвонили в компанию МБА Финансы. Специалист Николенко, Виктория Михайловна. Да, молодец. Ты подмылась? Свяжемся с вами. Да ты куда пошла, слышь, нахуй? Мы с тобой забились, блядь. Она, походу, по патефону разговаривает. Да, она, блядь, на унитазе разговаривает. Слушай, а можешь набрать этому главфинансу, который тебе типок звонил? Мне? А, этот? Ну да. Давай. Сейчас 5 секунд гляну. Сейчас, а что за тип? А сейчас буквально до того, как ты пришел, животное... А, этот хуй, да? Забыл, как его, блядь, уже. Я понял. Не запоминаю их просто вообще. Так. Который там встретиться хотел, да? Нет, это... Эти никогда не хотят встретиться. 0, 9, 7. Мы, короче, как-то на стриме забили одному пидору из Уфы. Стрелку, короче, и он приехал, прикинь. Ничего, и мы ему потом, я говорю, чё, сука, обломился, там начал его пидорасить, короче. Он пиздец там психовал, бля. Да ты чё, не пацан, что ты вообще не мужик, блядь, это как кал призывает, к пацанскому, прикинь. К людскому, да, блядь? Звоню. Ага. Давай. Ах ты, невозможно позвонить по этому номеру в скайпе, ах ты шлюха. Это IP-телефон, скорее всего. Ну. Такая херня. Так. Слушай, ну есть номер ещё. А есть главфинанс же какой-то, на, сейчас поищу. Главфинанс номер. Сейчас поищем. Главфинанс номер телефона 8 800 330. 8 800 же не работает, 50. Да? Нет. Давай я буду диктовать, будешь набирать на него. Так, давай, готов. 967. Так, погоди. 967. 642. 642. 71-28. Это что, это главфинанс, да? Ага. Звоним. Не удалось добавить участника, невозможно позвонить. IP. Хуй сосня, блядь. Тогда еще есть пидор какой-то гнойный. Из кэши, по-моему. Кэши. О, давай. Че, охуевший? Да, охуевший, короче, не любит, когда ему тыкают. Не любит, да. Ну, да, нежненький. Потерпи, бля. 3 9. Погоди-ка, тек. Готов? 3 9. 697. 22-53. Бля, что, знакомый номер? Представляется Сергеем Ткачевым. Ну что там? Ждем. Звоню. Набор идет. Угу. Тишина, короче. Оу. Номер не отвечает. Ага, все, у меня отвечает. Нет. Пидор ты ебаный. Мэльбуки. Я твой рот, мама, делал, понял, нет. Слушай, ну набери в МБА или куда-нибудь, я хочу это голосом тети Афины пообщаться. Так, давай. Че там, за чатом кто-нибудь смотрит, пацаны? Да, в КФ, просят в КФ позвонить. Юрий Аркадьевич просит в КФ. Слушай, ну авторитета нельзя как бы это... мимо ушей пропускать. Ну да, да, да, чревато. Сейчас посмотрим. Кредит Экспресс Финанс, телефон. Кредит Экспресс Финанс, номер телефона 8-495-700. О, нормально. 6-56-53. 8, подожди, зачем 8-495? 7-2-6-5-6-5-3. Ну чё, братца, на 1-2-3 кто будет мозг ебать? Да похуй. Давай я попробую. Афина Ярославовна! Здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Кредит Экспресс». Для соединения с сотрудником компании введите добавочный трехзначный номер. Ну, ебать. Если вы звоните по поводу задолженности, нажмите 1. Ну как? Для соединения с бухгалтерией нажмите 2. С бухгалтерией нихуя. Для соединения с отделом развития бизнеса нажмите 3. Ух ты. Для соединения с юридическим отделом нажмите 4. Для соединения с офис-менеджером нажмите 0. Или оставайтесь куда на кнопке. Нажать? 1 нажми. Да куда нажать? 1. Я хуй его знаю где. Вот так и я тоже. 1, ну-ка, 1. Нажать-то некуда, ёптать. О, погоди, все, сейчас. Линия занята. Ожидайте ответа офис-менеджера. Линия занята. Ожидайте ответа офис-менеджера. Да вон люди пишут в чате номера еще. Ты что, сбрасывай? Да, блин, нахуй. Музыку только послушали, да? Вон написал Юрий Аркадьевич номер. Так, Юрий Аркадьевич. 925. Это что такое? Так, ребят, мне сейчас звонок проходил, слышали, нет? Нет. Нет. Нет. 866-8505. 85-05. Аркадьич, это кто? Бичом. Что за бичом? Давай, что там, какая-то предыстория или что? Что-то знакомое, это не с тем, с кем мы вчера общались, хочу. На кладбище, которое подъезжать будет. Хуй знает. По-моему, нет. Кнопка, блин. Чё? Да ладно, похуй, звоним так. Сейчас разберемся по ситуации. Алло, здравствуйте, меня зовут Салькаева Оксана Анатольевна, разговор записывается, я слушаю вас. Слушай, ты это, здрасте, мне вот звонили только что. Слышь? А вы нормально разговариваете, умеете цивилизованно? А я с тобой что, ненормально, блядь? Тебе позвоню пообщаться с тобой, ты жопу брила сегодня, нет? Погоди нахуй, стопэ, блядь. Да сука, надо слиться. Ясно. Так давай еще раз позвоним. Сейчас я тетя Афина сейчас заговорю с ним. Кнопку домой заведи. Так. Микроволновки. Кто это, блядь, был вообще? Туда. Че там, движ будет, нет? Туда же звоню. Здравствуйте, Галенко, Ксения Андреевна, по какому вопросу обращаетесь? Здравствуйте, девушки, здравствуйте. Мне вот позвонили сейчас вот буквально минуты две назад, вот на вот этот номер мне позвонили. Надо теперь договориться, как задолжно. На этот номер мы вам не звоним. Подожди, продиктуй номер, на который был звонок. Да, я тебе сейчас продиктую номер. Плюс 7, 3 девяточки у меня номер. Алло, Жанна, ты меня слышишь? Я вас слышу. Только вот. На вы, пожалуйста, общайтесь. Давай, да хорошо, тебе буду на вы говорить. Короче, вы 3 девяточки, 697-22-53. Красивый номер такой у меня. Алло, Жанна. Номер мы вам не звонили. А по имени и фамилии давай разберемся тогда. Представьтесь тогда. Чиквириди Афина Аслановна меня зовут. Чиквириди. Аслановна через А? Конечно, блядь, конечно, тупорылая. Ты чё оскорбляешь меня, сука ёбаная? Давайте с друзьями там посмеётесь, что вам перезвонить. Не работает. Пизда ёбаная. Падла, не русская, сука. Бля, сорян, пацаны. Не сдержался, что ли? Пиздец, я пробила. Лёха, мы тут такие, блядь, постановки устраиваем. Народ катается. Слушай, да, Лёха, если что, зайди на канал ко мне, и там стримы есть. Мы, короче, все втроём, типа, разыгрываем там, типа, блядь, с церкви звоним, блядь, я там ору, там, типа... Ну, со стороны кричу что-то. Недавно были евреями, короче. Вован позвонил, там общается как еврей, а я рядом, типа, его племянник, и постоянно там... Дядя, это еда кошерная, не кошерная. Пиздец, короче. Идешь не персон, да? Да, либо два наркомана, типа, общаемся там, типа, к нам кто-то пришел, в дверь постучали, и я там такие звуки делаю, типа, блядь, убил кого-то, там, кровь потекла. Они в ахуе на той стороне, короче, звонил. Ну, а что, в принципе, интересная тема, а что? Вчера, короче, звонили, и, короче, я, типа, святой отец, все дела, и Игорька, короче, он подозвал к телефону, он разговаривает, и такой... Пожалуйста, вызовите полицию. Они забарали у меня паспорт. А я в это время довылюсь, блядь, от смеха. Я, короче, ему шепчу, типа, помогите мне, тут меня пиздец держат. И он насерьез это все воспринимает, там, как вас спасти туда-сюда. А этот, а Вован, короче, рядом такой, а что ты тут делаешь? С кем ты разговариваешь там, блядь? И типа пиздить меня начинает там. И я ору там. Охуенно. Ну а что, нормальная тема, в принципе. Че нет-то? Лёха, с тобой закошмарить их нахуй. Коллектор Украины с тобой здоровается. Тоже тебя знает. Ярик, что ли? Да, Ярик. Привет Ярику. Ой, антиколлектор Воронеж. Это который, кстати, вчера и дал телефон того уёбка, которому ты звонил. Псевдо. Да? Антиколлектор Воронеж, не знаю, не слышал такого. А недавно канал появился, ну там тема прикольная. Да. Ну, молодой канал. Блин, ребят, я бы вот с удовольствием бы зашел бы и всех бы послушал, но у меня вот реально вот нет свободного времени. Потому что, блядь, у меня вот пиздец. У меня вот, короче, сегодня у меня проебан срок по сдаче объекта. Вот, реально. Ну, там, так получилось. И заказчик мозги проебал, и коронавирус этот, и плюс еще завод, где изготовление... металлоконструкции, ну, происходило там тоже, блядь, там по срокам. То есть, короче, блядь, срок подвинулся у меня на месяц, на, вот я не знаю, как это по деньгам отразится. Так что сейчас, блядь, бегаю в жопу. Вон, сегодня первый выходной вот, на даче вот с дочками. Короче, шашлыка пожарили маленько. Сейчас жена приедет с работы. Пизды буду получать. Блин, отдыхать обязательно надо. Иначе сгоришь к херам просто. Да, блядь, жизнь такая, чё, блядь, прошлый год у меня вообще, блядь, выполнил. Прям. Я ж, блядь, в прошлом году, блядь, пацанёнка нахуй сбил, блядь. И матери его ещё нахуярил, блядь. Вот. Ты в общих чертах мне рассказывал, как бы, ну, если есть желание, можешь народу пояснить, ну, разъяснить, как бы, почему ты пропал, почему на год. Без нюансов. А, не на год, а почти 5 месяцев. 4 там с копейками. Ну как, домой ехал, короче, вечером, блядь, пацаненок, нахуй, выбежал, блядь. Я от удара уходил, короче, блядь, шокнул две машины. Вот, а тут, блядь, подбуханный, ну, малолетка. Ну, мусоров вызвал, и это... Короче, мать его прилетела, блядь, и своими когтями мне в морду прям, блядь, вцепилась, нахуй. Давай просто тупо рвать, нахуй, там, прикинь, я сам бахнул. Я ее просто бахнул, короче, блядь, ну, мусора, короче, блядь, ласты завернули, нахуй. Да давай там заявление писать, на. Ну, как, я, по сути, защищался. Ну, блядь. Да. Чуть на уголовку не приехал, блядь. Ну, все обошлось. Ну, да. Блядь, почти 400 отдали, короче, блядь, возмещение вреда здоровью, короче, блядь. Ну, и там по страховке, блядь, там пацанята подмутили, нахуй. Ну, то есть, ну, один хуй в минусе. А с, реально, минус. С пацаненком все нормально? Да нормально, блядь. Да я его, блядь, я ему просто реально хотел его ёбнуть, нахуй. И, блядь, там мамаша, блядь, его нарисовалась, нахуй, мусора, блядь. Надо было его просто, блядь, в багажник засунуть, увезти, блядь, куда-нибудь в лес, нахуй, блядь. На сучок подвесить за ноги, блядь. Пнуть пару раз, блядь, в жопу, блядь. Тише, тише, нельзя тут такое говорить. Блядь, угоряю. Ебать, нахуй, блядь, пинка в раку, блядь. Ну, в любом случае, хорошо, что все обошлось. Форь у меня, блядь, стоял, короче, полгода, нахуй, расхуяренный, блядь. Вот. Ну, пацанята, короче, у них, блядь, сеть автоломбардов, нахуй, ну, помогли прям, выучили, нахуй. Ну, давно общаемся, нахуй. Вот, там по страховкам замутились, нахуй, подмутили, блядь, еще раз ебанули фаря, нахуй, пока меня не было, блядь. То есть, ну, нормально, блядь. Братан, ты зачем такое на интернете рассказываешь? Ну, а что, как есть. Просто, ну, как бы, ладно, там, мы тоже всякие дела делали, но, как бы... Схема, блядь. Нормальная, кстати, блядь. Это, кстати, народ, говорю сразу, если хотите замутить бабла, за фориков нормально платят, на. То есть уматывайте их в мясо, блядь, вообще в мясо, блядь. То есть, ну, и за каенов, кстати, нормально платят, на. Я, в прошлом году, короче, был вариант каена выхватить, на. Ну, с него уже сняли, блядь, 1,8, на. То есть, ну, блядь, не стал он, короче, блядь, если его... надо было въебывать, то его надо было въебывать в тотал, вообще в тотал. То есть это КамАЗом уебать его, нахуй, на 900, нахуй. То есть, ну, не факт, нахуй, живой там останешься, нахуй, или нет, блядь, после этой темы, на. Ну, короче, парни, не стал. Парни, я отойду минут на 5. Ага, давай. Да, давай. Вот такие пироги, на. Вот, ну, пока не было, прям прирост подписчиков почему-то, как ни странно, прям пошел в гору. Странно. Не знаю почему. Да. Слушай, ты не знаешь, YouTube, короче, вообще мутит. А, я, короче, сделал монетизацию, и у меня тут же, короче, сколько же человек-то, господи. Сколько? Чего? И, короче, человек 50, там, почти до сотки просто фэмч, я в отписку. Чё за херня, непонятно? Нет, погоди, погоди. На YouTube есть такая тема, они там раз в три, по-моему, или в 4 месяца, нахуй, чистят вот эти вот забытые аккаунты, которые... Ну, человек там полгода, допустим, не заходил в свой аккаунт. То есть, ну, у меня там и 2000 человек за день, ну, просто тупо уходили. Но не факт, что это отписка, понимаешь? То есть 2000 человек за день. Ну, это много. Ну. То есть бывает и так. Даже не это смотря там... на то, что у тебя почти сотка, да? Или сколько? У тебя, слушай, у тебя же больше сотни, по-моему, было. Нет, у меня не было сотки. Ну, может, ошибся. Ну, даже при сотке это ощутимо 2000 человек, да, согласен. Да. Ну вот, скоро кнопочка, надеюсь, будет. А, соточка? Да. Прикольно. Чуть-чуть осталось. Да, блядь, пацанята все, нахуй, давай фильм снимем, давай, блядь, а денег-то, сука, нету. У блатных занимать, нахуй, там, блядь, бабки надо отдавать, ну, один хуй. А что за фильм? Да, тема бандитская, короче, там, блядь, ну, как, блядь, чувак, ну, короче, часть сюжета такая, нахуй, короче, будем снимать на двойке, здесь у нас там есть возможность, нахуй, там, да, ДПНК, короче, дотянуться, блядь. Ну, там у Корефана, ну, там концерты, блядь, поет. И там тоже через блатных. И это... Чувак освобождается, нахуй. Там, вон, там старый Таха, блядь, там простреленный, блядь, в гараже стоит, нахуй, блядь. Сколько там, ну, пускай там десятку, там двадцатку отмотал, нахуй. И давай куролесить, нахуй, прям... Прям вообще жесткий фильм будет, блядь. Если бабок соберем, конечно, ну бабок надо дохуя, реально дохуя. А сколько хотите бюджет? Ну, бюджет, блядь, ну по бюджету где-то лям. Да это фигня на самом деле для фильма. Ну, понятно, что фигня. Ну, самая дорогая озвучка. Это так, блядь, своими силами. Там, блядь, все вот эти тачки, там, нахуй, там, да, там, перекупы, там, блядь, пацаны знакомые, нахуй, как бы, не вопрос уже. Я и говорю, блядь, у меня вот Корефан, блядь, Таху взял уже, нахуй, понимаешь? Это старая такая, блядь, бандитская, охуенная. Подкинул, вышел, да? Нахуй. Гелики там, Каены, как бы все это есть, нахуй. Это все не вопрос, нахуй. Ну, блядь, один хер. Денег надо дохуя. Реально дохуя. Понятно. У нас тут... Ну, а так бы, блядь, прям вообще прям стрельнуло бы, отвечаю прям. Ну, фильм бы зашел. Это не просто, знаешь, как вот, я с Поликарпычем пересекался, ну, там посидели, там коньячком убрались. Что-то какой-то коньяк злой попался, пиздец. Реально, нахуй, литруху съели, блядь, и вдвоих рубануло, блядь. А, не, мы еще попал пару пива, короче. Может быть, и день добрый? Ну, и убрало что-то двоих. Ребята, впервые вижу вот эту фишку. Вот у него, голосовое сообщение в донате. Как я понял. Прикольная штука. Близкий его кента. Вот как только это увидел, сразу мысль пришла. Валерий Лапченов, который там тоже вот этот на Ютубе фильм снимал, там 90-е, там ОПГ. Всем подписчикам на канале. Ребята, с Серегой там подписывайтесь на канал «Коллектор Украины». Посмотрели. Просто там, знаешь, вот особенно такие вот чуваки сидят. Это, допустим, касается, да, ну, украинской бандиты, да, аудитории. Леха, подожди, я знаю, что множество, да, людей, да, с Украины слушают, нет, короче, человек просто писал, слушают русские каналы. Большинство это, даже. Так что подписывайся, да, также на украинский канал. Ну и все в этом направлении, ракурсе и разрезе, да. Канал называется «Коллектор Украина» с одной буквой «Л». Ну все, ребята, да, на процветание канала, удачи вам, ребята, всего, здорово, самого лучшего. Здорово, чё молчим? Антиколлектор... Ну и все, чем-чем, папа. Антиколлектор Украина, спасибо большое, я не знаю, слышали твое сообщение или нет, но я услышал, спасибо тебе большое, будем процветать. Не, Ярик, молодец, пацаны. Че это, Ярик, я сейчас чат не могу прочитать, что там с девочкой-то договорился, нет? Я тебе скажу, если он что напишет. Леха, извини, ну, что перебил тебя. Он знает про какую девочку. Угу. Вот, сейчас еще минутку. Это, мы просто посидели, посмотрели, там, да, допустим, вот стрелка там в кафе, там, да, ну, они там обсуждают там тему какую-то, да, ну, не суть, да, и сидят просто, блядь, два там дебила, блядь, обламываются, нахуй, за пустым столом, то, блядь, две кружки пива, блядь, ну, это же неправильно, нахуй, если, блядь, стрелка, нахуй, там, ну, значит, стрелка, блядь, там, да, ну, и по крайней мере, не надо так вот, блядь, сидеть тут, нахуй, обламываться, ну, если кому-то интересно, пацаны, просто забейте, там, фильм ОПГ, там, на Ютубе, он известный, ну, Серега Поликарпыч показывал. Uh-huh. Вот. Ну, там такой фильм. Пятый сорт, блядь. Uh-huh. Индусы лучше снимают, блядь. Не, это, кстати, ну, Валерий Лаптионов, если ты меня сейчас, конечно, услышишь, то извини, пожалуйста. Но я хочу снять что-то лучше. Реально. Без обид, братан. Реально без обид. Слушай, не знаю, жизнь покажет. Жизнь покажет. Лех, у меня в Новосибирске, если что, есть человек, не знаю, ты его знаешь, нет, Олег его зовут, забыл фамилию, Захаров, по-моему, он снимает фильмы, как же называется его студия, вот, либо можно его привлечь к этой теме, да, ну, если, как бы, с деньгами уже будете, либо, ну, мы тут снимаем в Омске кино, кстати, если кому интересно, я могу дать. Да, ты говорил, я помню. Вот, у нас тоже есть техника, там, звук, камера, то есть, если что, можно, ну, сам понимаешь, самое дорогое – это звук. Ну, я с тобой не во всем согласен. Звук, да, если хороший, качественный дубляж, да, то да, это будет недешево, согласен. Если на студии все это делать, это да. Вот. Ну, а также еще нужна камера хорошая. Ну-ка, вот эти все зеркалки, это все это круто, но лучше взять, естественно, Ари. Или, господи, как называется, Black Magic, например. Ну, они супер. Ну, у него там что-то есть там нормальное такое. Он там кенту, блядь, клипы там снимает, ну. То есть у них там уже давным-давно там свои взаимозачеты. И ты мне ВКонтакте напиши попозже, я тебе скину ссылочку. Короче, на клип он давай. Снимал там, пацанил. А я тебе свои скину, посмотришь. Ну, в смысле, наши. Все, окей, окей. И, кстати... А я сейчас всем пизды дам. Тут просто коллектор Украины написал. Всегда, пожалуйста, голосовое сообщение было слышно хорошо, но в связи с тем, что не все, кто в эфире его слышали, они перебивали. Как-то так получилось. Вот так. Коллектор Украины, мы извиняемся, просто Леха, видимо, его не слышал, да, поэтому, ну, он продолжал говорить. А я как-то, ну, да. Мне было немножко неудобно перебивать. Не слышал, реально. Вот, кто не слышал, ребят... Че он там с девочкой-то, с Ириной? Пришел, нормально все, а, Ярик? Пока нету новостей, ничего не пишет. А, нету, да? Ничего по этому поводу не сказал. Ну, понял. Так, что там у нас там по времени? 19:25, по-моему, скоро. А у нас 20:25. Ну да, у нас же час разницы. А у нас все заебись, у нас все отлично. В Омске у вас там дороги, блядь, пиздец. Я туда раза 3-4, блядь, за машинами катался, блядь. Ну, вечером сел, блядь, утром в Омске, на. Да. С таксистами едешь, блядь, по мосту, они, сука, все по стрижке едут. У вас там по мостам, блядь. Вот реально, нахуй. С пол ноги ямы, отвечаю. Да что ты рассказываешь мне? Я на мотоцикле езжу по полу. Пиздец, реально пиздец. Ну слушай, мы, кстати, это вот с вокзала, вот как вот с вокзала вот уходишь, да, вот если вот, допустим, вот, ну, на поезде, да, приехал, и вот чуть вот дальше, вот в сторону движения, да, вокзала, и по правой стороне, там вот, ну, пиццерия, там, понял, да? Ага. Там Wi-Fi, короче, ну, там вот, короче, постоянно тусуемся. Ну, если там за тачкой там двигаем. Не за тачками. Понял? Вот коллектор Украина пишет. Да, Лёха, все ок, договорились, потихоньку угораю. А там еще прикол такой, что ее мужа тоже зовут Ярик. Короче, все окей. А, ну все, рад слышать. Оксана Субачева, привет, спасибо большое. Рада. Субачева? Чего не Субарева? Да, тоже у меня вот начало это слово поворачиваться на языке. Сука, субарики, блядь, тачки охуенные. Пацаны, берите субариков, колотите их нахуй. Прям нормально бабку получите. Да, не берите BMW, ебать. Не в тотал, конечно, блядь. Ну, допустим, за жопу, допустим, на бычару можно, блядь, там, в принципе, 150-160, нахуй, получить. Ну, за небольшой дефект, нахуй. Игорь Карпов, пропустили, наверное, сообщение. Повтори, пожалуйста. Пропустили. Вечер в хату, говорит. Арестанты, да? А, порядочные все. Че там? Так, ребята, чё, где телефоны? Где телефоны-то? Я не понял. Я «Жигуль» не променяю на «Субари». Ну и зря. Я просто хотел помягче сказать, но и зря. Да так-то тоже дохуя чё было, блядь. Ну, последние, блядь, сколько у меня? 5 или 6 уже «Субарики» на. И вообще я не жалею ни разу, вообще ни разу не жалею. А чё, какой «Субари» у тебя? Сейчас СГ. А, типа, понятно. Ну да. Это какая-то модификация какая-то или что-то. Да почему СГ, блядь? Ну левый руль, нахуй, Форестер, ёпта. А, Форестер, ёпта. Да вы сказал Форестер. Бля, пацаны, у меня семерка BMW E65. Она мне так мозги все выебала, блядь. Я ненавижу эту машину, блядь. Сука, блядь. Да что ты знаешь? Не, я бы взял себе 70-го, нахуй. Ну, блядь, что-то пока это с бабками. Ну, не особо так весело. Блин, у меня первая тачка в 2006 году была, этот, Nissan Skyline GTR был. О-о-о. Как в фильме «Форсаж», во втором «Форсаже». А, 34-й? Да, один в один такой же был. Пиздец, тема была. И моя любимая машина до сих пор осталась, прям вспоминаю. У меня, да, у кента сейчас вот 34-й тоже, он его свапнул. Короче, блядь, был овощ, нахуй. Ну, то есть обычная душка, нахуй, РБ-20, на ДЕ, блядь. Сейчас РБ-26, короче, на палке. Пиздец, тапки. Сейчас я тоже, блядь, воткнул на там полный облив, нахуй. Блядь, вообще охуенная телега получилась. А мне в 2006 с Японии она приехала. Короче, тоже будет участвовать. Ну, в съемках, то есть, блядь, такой момент будет, ну, уже там все продумали, просто Скай, нахуй, от мусоров, нахуй, боком, нахуй, валит, нахуй, либо Скай, либо Турик, нахуй, ну, чайник сотка, нахуй, то есть, боком, такой, ну, если договоримся с мусорами, конечно, нахуй. У меня сосед, короче, он рота спецсопровождения, там тоже звание такое нормальное, блядь, тоже есть варианты пришать. Ну, блядь, один хуй, все это денег будет стоить. Ну, а мы... Тот же самый коньячок, туда-сюда, блядь. Дорого, короче. Кино это дорого, если тебе этот, не вкидывает. Если ты, как грубо говоря, со своим фильмом, да, со сценарием выйдешь на питчинг, все дела, ну, я думаю, что на такой фильм денег не дадут, скорее всего. Да, конечно, блядь, ты че? Это чисто только за свои бабки, нахуй, там, да. Снимать, нахуй. А чё, кому нахуй, он, мы нужны, блядь, обычные, там, блядь, сраные, нахуй, там, кто там, полублогеры, ёптыть. Не, ну, пацаны, я слышал, что вот этот фильм «Решала», который есть, знаете, да? Ну, его да. Тоже сами пацаны снимали, но он зашел людям. Опа. Ну, да, зашел, но он зашел на Ютубе только. Алло. Да, суки, заебали. Не хотят разговаривать. А, тут, короче, это, на нашего Режика... Вышел, короче, чувак. Знаете же этот олимпийский чемпион Тищенко? Нет. Нет. Боксер в 2004 году, по-моему, и в каком-то 18-м, что ли, году стал лучшим. В Омске живет, ага. Амич. И вот, короче, ну, хотят, типа, снять его историю, все дела. И вот на нашего Режика вышли. И, короче, хотят снять его биографию. А там федерация бокса обошляет. И, короче, ну, сейчас пока все в процессе переговоров. Посмотрим. Ну, видишь, федерация, ну, понимаешь? Ну, да, да, да. Там, блядь, бабки. У нас тоже Карелин, блядь. Он сейчас в Москве, нахуй. У нас вон Подгорный, блядь. Там тоже бабки, нахуй. Понимаешь? Конечно. У нас дохуя олимпийских, блядь, чемпионов, нахуй, вообще по городу. Ну, там, блядь, эти депутаты трутся, нахуй. Там, ну, я не буду говорить, кто... Как бы, ладно, хуй с ним, схема там с барями, блядь, а за депутатов пиздеть, как бы, не хотелось бы, приеду, блядь, скажут, Алексей, нехорошо, скажут, ай-яй-яй. Ай-яй, уезжай обратно. Там да хуя депутатов, блядь, там бабла, блядь, вообще немерено, да. Я просто, блядь, видел, ну, как, блядь, в стройке работают, просто, блядь, подъезжает, там, новая 570-ка, нахуй, просто, знаешь, сумка с деньгами, нахуй. Прикинь. А мы сидим, нахуй, в сраном, нахуй, заебанном, блядь, разъебанном, блядь, форике, нахуй, блядь, и смотрим, думаю, нихуя, чуваки, блядь. Ну, мы-то хули, блядь, сопляки еще, школота, блядь. По сравнению со взрослыми дядьками, блядь. Ну, так вот, блядь, да, люди да. Деньги делают. Да уж. Так. Игорь Карпов говорит, что скинул номер уже 3 раза. Кто-нибудь видел его? А, он, наверное, Игорь Карпов, ты, наверное, пишешь номер просто, вот, блин, короче, номера блокируются. Ты напиши его там через дефис там или вот как-то так, чтобы он не заблокировался. Тогда мы его увидим. Семен, иди нахуй. Ты че горячился? У тебя там домашний коллектор по имени Семен? Ну, у меня Сфинкс. Сфинкс. Заебал мягко. Так, чё, блин, кого надо куда-то, кого-то вы позвонить куда-то надо. Народ требует, давай. Народ требует крови. Так. Антиколлектор Воронеж, где там твой этот говножуй? Так, приветствую, после того, как 20 лет первый жнили, он разбил шаху, понял, что водить это не мое. А вот уже 26 лет предпочитаю такси. А с приходом Uber'ов вообще машины иметь не резон. Через нижнее подчеркивание напиши, наверное, да. Такая фигня. Так, ну, Игорь Карпов, ждем от тебя номер. Тищенко, двухразовый чемпион олимпийский. 2 раза брал золото, так же, как и Вася Ломаченко. Да. Ездил на бэхе разрисованный в его честь. На X5. На X? Ну. Это не этот, которого в Питере недавно там с братаном рэпером взяли. Затрудняюсь сказать, не слышал такую историю. Ну, они там на пароходе концерт исполняли. Да вон, по телеку показывали. Там блогер нахуй, второй рэпер нахуй. Этот, который True Jim канал, по-моему. Чувак. Нет, что-то проворонил этот момент. Я что-то в последнее время в политику ударился, и что-то как-то вот остальное мог проворонить. В политику лучше не лезть, ее нахуй. Да, ну, мне кажется, что нужно просто быть в курсе, что происходит. Кто, откуда и зачем. Хотя бы так. Ну да. Ты у Алисы спроси, кто будет в следующем году президентом. А я слышал эту тему, да. Слышал, да? Тут, блядь, этот Вася Лес пиздил, нахуй. В 2000-е, блядь. Ага. А тут что, блядь, президент ломится, блядь. Всю страну продаст Китаю, блядь. Так а уже продали же, и так до хера, так что чё? Ну, блядь, остатки продаст, ну чё? Да, делов-то, блядь. Да продадут, ну. Говорят, ты здесь, да? Да, отдадут. Как только будет Олимпиада по выжарению пива, я тоже буду чемпионом. Корректор Украина, Ярик пишет. Ну да, бля, кстати, тоже надо это, пока еще время есть, за пивком сгонять. За пивком. Бля, я не пью. Конечно. Че? Да я не пью. Да, выходной, че? Че делать еще? Зачем? Расслабляться, шашлык жрать, конечно, че. Мелкая, скитна, средняя, мультики там смотрит на. Короче, ты пока свободен. Да, сейчас жена приедет, нахуй, будет напрягать. А пиздюлит. Игорь Карпов, ну что, где номер? Давайте номер. Ребят, ну где номера? Че, у кого есть номера? Давайте номерки, будем их ебашить. Че вы стесняетесь-то? Да сегодня на лайте, походу. Ну, что-то как-то так. Ну, ты к нам зашел, и у нас все развалилось. Ну, ебать стрелять. Ебать стрелять. Погоди. Все у нас. Так, пацаны, у меня 10% осталось. Ага. Рядом сейчас батарейка тоже сядет. Ну ладно, ребят, короче, побегу я, наверное. Окей. Я тут, ты вот. Что, прощаешься уже? Да. Сейчас батарейка сядет, да и, блядь, магазик волшебный сейчас закроется. Ну, угадай, наверное, за пивом пойдешь. Конечно, угадал. Потому что первый раз, когда познакомились, ты же тоже, блядь, на пивке сидел. А я это с похмелья болел, нахуй. У нас как раз пьянка была. А я наоборот сидел, бухал, пока мы с тобой общались, и нахерачился, пиздец. После пьянки, блядь, я, короче, домой с работы, нахуй, уже, блядь, дальше подходил, блядь, к магазину, нахуй, зашел, блядь, взял себе, нахуй, пивасика, нахуй, блядь. Когда до дачи шел с тобой по тарахтели. Ладно, ребят, в общем, давайте, кто там все слышит, ребят, плюсики там поставьте. Сейчас не вижу, к сожалению, это... Ребят, в общем, всем удачи, всем добра, не болейте. Коллекторов не бойтесь, они никто вообще, реально никто, они просто, блядь, специально обученные, блядь, люди, которым надо вас задавить, как морально, так и, возможно, даже физически, но мы все прекрасно знаем, если они к нам приедут в гости, блядь, то они станут звездами Ютуба. Это точно, да. Потерпевшей стороной, блядь, во всяком случае. Ребят, в общем, ладно. Алексей, спасибо тебе большое, что ты зашел ко мне. Спасибо большое. Не вопрос, очень вопрос. Рад. Леха, давай еще. Все, давайте, пацаны. До связи, пока. Давай. Забегай, побежал. Да. Окей. Все, ребятки, нас снова двое. Мы ждем от вас номеров телефонов, чтобы продолжить душить эту каловскую мразь. Что вы думаете, коллега? Тетя Афина! На самом деле я поддерживаю вот эту всю ситуацию, которая происходит на данный момент. Вот только я хочу пойти покурить. Я заебался. Я пойду курну сейчас по бырику. Давай. Генерал-майор, да. А да, Алексей же ушел. Баллон есть перцовый, не страшно. Если придут, начнут кабениться. Просто, Палыч, ну слушай, в подъезде пользоваться такой штукой, ну чревато. Дай по яйцам, и все просто, господи. Либо открыл дверь, выбросил пол баллона и закрыл дверь. Как-то так. Ну, я думаю, что соседям вашим тоже не понравится такой расклад. О, вот, Игорь Карпов. Вот теперь вижу. Вот теперь вижу. Красавелла. Красавелла. Сейчас. Это кто? Девятьсот шестьдесят восемь, 475, 56, 82. Кто это? Игорь Карпов. Жду, чтобы хоть знать-то. Частный дом, а не подъезд. Ну, это нормально. Тогда можно вообще на свежем воздухе херачить весь баллон. Что-то народу у нас сегодня маловато, что ли, да? Ну-ка, сейчас проверим. Кто-то дис влепил. 27 человек. Что-то маловато, ребятки. Где народ? Просто... А, Игорь Карпов. Жду ответ. Кто такие? Съем-съем попалю. Че это такое? У нас на работе есть яма, говорю, можно и там нахлобучить башку и в парашу. Выездню в Home Credit. Ну вот и отлично. Че он, грубил, хамил, че? Набираем. Номер недоступен. Сорян. Номер недоступен, не работает. Твою мать. Моя поет, злюка не знаю где. Угрожал, ничего себе. Ну, телефон отключен у него сейчас. Видимо, он отключает телефон после работы. А что угрожал кто-то? Ну, в смысле, что хотел? Ребят, да по телефону они все борзые. Ну, посмотрите наши стримы, посмотрите наши диалоги. Вы же слышите. Короче, к Хуанговичу там за... Черный кал от Джоймани. Короче, к Хуанговичу за... Сколько он у меня? Ну, месяца 4, наверное, да? За это время ни один не доехал. Ни один, сука, не доехал. Вот как бы мы с ними не кусались, там, деньги на дом, вот это то, сё, короче. Что бы мы ни делали, как бы их ни хуесосили, ни один не приехал. Так что, ну, ни телефонные разговоры не несут ни за собой никакой юридические, а не юридической этой, господи, нагрузки. Да, может быть, они попытаются с вас как-то спросить, типа, слышь, ты там чё-чё, ну, да это уже надо приехать. Чё, поёт, давай её в эфир. Я пою Гагарину, ДДТ. ДДТ? Ты ДДТ пил? Ничего себе. С отцом говорил. Ребят, смотрите, у кого такая ситуация, да, у кого есть пожилые родители там или родственники, да, и их достают эти бараны. Сделайте проще, все просто. Купите, попросите знакомого какого-нибудь, не с вашей фамилии, купить сим-карту. Просто купить сим-карту не на вашу фамилию. И дайте своим пожилым родителям. Я не думаю, что у пожилых родителей охерительно важные какие-то там контакты есть, да, на телефоне, что нельзя симку сменить. А в плане нервного спокойствия это будет намного-намного лучше. У меня, например, мама, я ей когда все показал, рассказал, она за моим каналом тоже следит, тоже были звонки, так она сама с ними разговаривает, даже переадресацию делать не хочет. А что у вас там, караоке? Нет, у нас этот, как, господи, программка караоке на телефоне, да, она у меня любит петь. Караоке, ну да. Если ты поешь, то для тебя везде караоке. О, ребятки, подожди, давайте я включу это сообщение от, господи, как он называется, коллектор Украина. То, что он прислал, а я прослушал из-за того, что Леха говорил. Так, что, всем привет. Пунка, он звонит. А может быть и день добрый? Да, тихо-тихо. Кстати, ребята, впервые вижу вот эту фишку, голосовое сообщение в донате. Прикольная штука. Вот как только это увидел, сразу мысль пришла. Вот скидываешь донат, да, допустим, как я сейчас вам, и заодно сразу говоришь всем подписчикам на канале: ребята, подписывайтесь на канал Коллектор Украины. Особенно это касается украинской аудитории. Я знаю, что множество людей с Украины слушают, слушают русские каналы. Большинство даже. Так что подписывайся также на украинский канал. Ну и все в этом направлении, ракурсе и разрезе, да? Канал называется «Коллектор Украина» с одной буквой «Н». Ну все, ребята. Пардон, да, на процветание канала. Удачи вам, ребята. Всего самого лучшего. Ну и все. Цом-цом, па-па. Вот такая фигня. Так, у нас есть Сергей Артурович с Альфы. Борзый тип. Приходил к матери, орал на весь подъезд. Позвоните. Ну, давай позвоним. Первый вопрос. Ребята, это был коллектор Украина. Еще раз вам большое спасибо за донатище. Вы тоже не забывайте про нас. Надо коллектору минус мини на вкусняшки. А что, донат приходил? Ну, какое-то время назад, но мы же его не прослушали нормально, поэтому... А, все, понял. Такая фигня. Так, все, звоним, короче... Альфа Самсус, Альфа Банка, борзый тип, посмотрим, что там, как у него метла подвешена. Алло. Сергей Артурович. Алло, да. Сергей Артурович. Да, да, я слушаю. Ну что, Сергей Артурович, что с тобой делать? Не понял. Ну и что ты, я говорю, что мне с тобой делать-то, а? К матери моей приходил, орал на весь подъезд. Да я тебе сейчас все расскажу, кто и что. Ты что, сука, крыска шерстяная, бессмертный, что ли, блядь, или что, а? Что? Я говорю, ты чё, блядь, бессмертный, что ли, или чё? Где ты, сука, есть сейчас? Я не понял, это кто? Я говорю, ты где есть сейчас? Я сейчас подъеду, тебе расскажу, кто я и что я. Кто это? Либо представляемся, либо как бы до свидания. Адрес говори, говорю, я сейчас приеду и всё расскажу. Чё ещё надо сказать? Я говорю, адрес мне скажи и всё. А все остальное я тебе при встрече расскажу. Я говорю, кто и по какому вопросу? По вопросу, блядь, твоей охуевшей жопы, блядь. Адрес говори, я сейчас подъеду и тебе все расскажу. Все, до свидания. Че ты до свидания, конечно, слышь, крыса? До свидули, он говорит, до свидули. Давай еще раз набери ему. Поболтаешь? Да. Сейчас пока сука телефон не отрубит. Там донат пришел. Да, подожди, сейчас гляну. Так, кто это был? Оксана Субачева. Спасибо, Оксана. Не забываешь про нас. Обнови еще раз, там еще пришло. Еще? Да, ну-ка. Сейчас посмотрим. Анастасия Фадейкина. Ну-ка. Чего все притормаживает? О, Анастасия, да, точно. Спасибочки большое, Анастасия, спасибо, что ты к нам зашла. Настя, спасибо большое. Рады познакомиться с тобой. Так, Сергей Артурович, так, сейчас я наберу тебе его. Да. Так. Эй. Ой. звоню. Угу. Жду, бля. Че, набор идет? Угу. Алло. Алло, нахуй, ты че перхоть подзалупная, блядь, бросаешь трубочку, нахуй? Говори, где ты сейчас находишься, я подъедем, понял, пообщаемся, блядь, с тобой. Кто звонит? Ты ебало завали свое, скажи, где ты находишься, я подъеду, пообщаемся с тобой, блядь. Черт охуевший, нахуй. Он вышел, сука, сразу слился. Еще сразу прям набирай, вот его долбить, пока он телефон не отрубит. Летняя. Так, надо чат почитать немножечко. Почитай, пока я набираю номер. Настя Фадейкина говорит: всем привет, я тоже рада, это она вот тебе отвечает. Юрий Акадьевич говорит: Настенька, привет. Арю Белый пишет: Настя Фадейкина, приветствую, как здоровье? Да, Настя, кстати, тебе же вчера не очень хорошо было. Расскажи нам, как ты. Я набрал, вот, ты готов? Да, я готов. Чпуньк, пошел звонок, ну, в смысле набор. Игорь Юренфо говорит: я на Ярика давно уже подписан. Настя здоровается с Юрием Аркадьевичем, с Арю Белым. Сергей Семенов пишет: блин, поставил дис, чтобы обозначить свой приход на стриме, никакой реакции. Всем пофигу, что ли? Бей его! Че, набор еще идет, да? Да че ты хуй пойми. Давай еще разок. Давай. Настя пишет: ебать, у меня подозрение на корону, жду результата анализа. Нихуя себе, Настя! Я тебе после стрима в WhatsApp напишу. Это кто? Вартар. Настя Фадейкина? Да, Настя. Ой-ой-ёшечки, ой-ой. Не надо корону, не надо. Звоню. Ага. Вартарес, здорово. Коломей Степанович спрашивает, кто диск поставил. Ну, Сергей Семенов воткнул, и еще кто-то. Уже два. Все, Сергей Семенов пишет, убираю. Номер недоступен. А, сука, отключил, зассал, ебаный, бля, петух. Игорь Карпов, сейчас наберем твой номер. Так, 968-529-52. Чизазок, здравствуйте все. Здорово. Здорово, братан. Звоню, это, короче, у нас кто? Боязнюк, Почта Банк. О, нормально. Черзай. Кто вообще? Я? Да, о, хорошо. Так, донатик. Звонок. Угу. О, алоха, задонатил, там длинное сообщение, зачитай. Алло. Здорово. Здорово. Че, где ты сейчас находишься, говори. Ты недавно приезжал, там, к знакомой, нахуй. Хочу пообщаться с тобой. А ты где находишься? Ты недавно приезжал к моей знакомой. Хочу с тобой теперь встретиться, пообщаться, лично, с глазу на глаз. Ну, скажи, давай, ты... на ВДНХ я сейчас. На ВДНХ, подъезжай. Через сколько тебя ждать? Так, ну это далеко ехать. Давай где-то через час. Нет, через час меня уже не будет. А где ты будешь? Скажи, ты дома будешь вообще? А ты кто? Ты кто? Подожди, вечером дома будешь? Ты кто? Ну я приеду, пообщаемся, узнаешь, кто я. Ну приезжай, давай, приезжай вечером. Ты вечером дома, да, будешь? По своему адресу? Конечно, конечно. Где хату снимаешь, да? Приезжай, да, приезжай. Ты жди, короче. Ты только жопу давай. Потому что ебать тебя. Приготовить. Что приготовить? Приготовить. Слушай, сучара, блядь. А у тебя голосочек-то знакомый, пидор, ты гнойный нахуй. Гэкающая хуйня. Че, не признал, что ли, сука ебаная? Да нет, нет, конечно. Нет, конечно, пидор ты охуевший, блядь. Выездник ты ебаный. Почтабанк, да, нахуй? Сучара ебаная, нахуй. Нихуя, как это я удачно попал, блядь. Ну, классно вообще. Так приезжай, чё. Хуйня ты охуевшая. Да, как раз твой адресочек есть. Это охуенно, блядь. Недельку назад с тобой общались. Здорово. Ну. Ну, хуйня как ты, раз блядь. Встретимся, познакомимся. Познакомимся. А ты кто? А ты узнаешь, нах, от Юрия Аркадьевича. Ну, давай тогда. Знаешь такого? Приезжай тогда вечером. Ты во сколько ждать? Знаешь Юрия Аркадьевича, я тебя спрашиваю? Юрий Аркадьевич, Якубович, что ли? Сам ты нахуй Якубович, долбоёб, ты тёпот. А кто Юрий Аркадьевич? А вот ты будешь угорать, да, когда узнаешь именно кто, нахуй? Конечно. Да, на кого ты, раб ёбаный, работаешь-то? А на как... А, Якубович Леонид. А кто Юрий Аркадьевич? Не знаю. А кто, ты знаешь Юрий Аркадьевич? Подержи на связи, сейчас заканчивается. Юрий Аркадьевич. Нет, я тоже не знаю. Ты не знаешь, да, Юрия Аркадьевича? Но это человек, на которого вы все, блядь, в принципе работаете. А ты, дружочек, так-то выебывался, что людей аж заебал, что до него это дошло, блядь. Ну, ничего себе. Да, прикинь, как ты, блядь, подобосрался. Да, вообще, да. Здорово, да, ну? Да, тебе похуй, да, все, в принципе, блядь. Конечно, о чем? Что на пизде, что не на пизде, что не на пизде, блядь, да, что багажники увезут в лес, тебе тоже похуй. Конечно. Мне знаешь, сколько таких звонков поступает? Так ты постоянно, да, сглатываешь? Я тебе далеко нахуй. Конечно, постоянно, понимаешь? Мне уже вообще все равно. А ты постоянно сглатываешь? Звонишь. То есть хуй сосать, это у тебя просто по КД теперь, да? Конечно. Нихуя ты еще так же, как и у тебя. Ты все нахуй, Александр Александрович, да, глотаешь, или как тебя там звать-то, блядь? Конечно. Ты этим только и занимаешься. Подожди. За давай деньги. Еще раз, конечно. Деньги. Слушай, ты за деньги все, да, делаешь? За деньги, ну. Ебать. А у нас как сейчас в мире в нашем? Все за денежки. Сука, очко свое поставишь за деньги? Ну, тебя долго ждать-то, я вот выхожу. Нет, подожди, да, очко-то свое за деньги поставишь, нет? Конечно, все поставлю. Конечно, блядь. Нихуя ты за деприбан, ты петушарь. Все поставлю. Нихуя тебе, какой-то, блядь, я думал, ты латентный пидорас, а оказывается, ты и не латентный, блядь. Да пусть, мне интересно, что, какая разница, идем, ничего не делать. Тебе вообще, да, поебать, я смотрю, нахуй. Ну то, что я тебе говорю, там ты пидор, ты, конечно. Хуй сосешь, конечно, блядь. Ты нихуя, ты хоть, в тебе хоть капельки есть мужского чего-нибудь, или просто уже похуй тебе? Алле, петух. Молодой человек, вы вообще сами хоть соображаете немножко, о чем вы говорите? Что, а это что за шалава немытая? Здравствуй, ты перхоть подзалупная. Мне кажется, вы ошиблись номером, до свидания. Шлюха, стопэ нахуй, нет, не ошиблись мы номером. Куда ты нахуй? Это такой, блядь, стоп, пиздец, он все сглатывает. Он отключился, кстати. Да, шлюха. Дима основал Кузнецка, привет. Давно тебя не было. Здорово. Спасибо. Димон, здорово. Набери ему еще раз набери. Давай. Там соска какая-то взяла трубку. Кто такая? Кто ты такая? Сейчас. Это вот который 63, да? У нас, по-моему. 968. Так, вроде этот же номер. 968. Ари Белый, какое ВДНХ-то? Да хуй его знает. Выставка достижений народного хозяйства, Москва. 2863. Нихуя, он еще и телке передает, чтобы она общалась. Пиздец, блядь, чмо. Звоню. происходит? Алло. Алло, педрила, ну-ка, суки своей, дай трубку. У нее больше кому? Яйца, чем у тебя. Да, сука. А она уже ушла. А, сучка, ты уже ушла. Прохожий человек, конечно, я трубку дал. Бля, ну яйца у нее намного больше, чем у тебя на самом деле. Ну, а ты как думал? Бля, как она тебя стропонит? Конечно. Конечно. Хочешь посмотреть, приедешь? Ну, когда приедешь, ты бля, сказал, на приедешь. Такую хуйню я смотреть не буду. Это вы сами там в говнобаке. Ну, а ты когда друг приедешь, друга, когда тебя ждать? Это вы сами там в говнобаке друг другу месите. Я, блядь, даже смотреть а не буду. А ты когда приедешь? А я буду. А то мне слушай, слушай, ну тебя, блядь, тебя ебать точно не будут, просто пизды дадут. Давай так, не на будешь, этом. Да. На этом я разойдемся. Поставлю вот так вот, буду слушать тебя, а ты будешь говорить. Давай. Нихуя себе, говорит, поставлю, будешь говорить. Не, я тогда говорить не буду. Петух ты. Слушай, там эта бледина слушает, нет его, шлюха ебаная. Шлюха ебаная, на связи, нет? Она там трещит, нахуй, шалава немытая. Слушайте, ребят, а я сейчас песню включу. Вы пидоры, вы на связи там, гомосеки? Слушай, я тут песню для тебя нашел, слышишь, пидорас? Пидор, я тебе включаю песню, слушай. Сразу трахнул несколько котов. Да я за это про тебя. Лучше мне собачку подари. Я ему собаку всегда готов. Сразу трахнул несколько котов. Да я запил, не говори. Пидорас, это для тебя было исполнение. Слышь ты, алле. Выпьет. Бля, он просто там сглатывает. А, хуй на него, короче. Я его выкинул. Да, чисто, блядь, только минуту на него тратить. Ну да. Так, тут, короче, алоха. Сообщение и донат. Спасибо большое, алоха. Скромное пожертвование на гвозди. Каждому калу забейте последний гвоздь в кружку гроба. Уконченный звонилок, только один финал. Стать удобрением или любимой игрушкой в холодных руках некрофила. Ебать, блядь. Я его боюсь. Чё там? Игорь? Да-да-да, я тут сейчас. Чё, ребятки, еще номера есть? Номера, давайте еще. Или что, или еще раз ебань? Ну чё, членосос, на котором хую по счету я тебя прервал? Блядь, рот освободи свой. Когда с тобой мужчина разговаривает. Или ты там занят чем-то сильно, ебано? В дупло долбись, рот освободи. Хуй сосня ебаная. Чё ты там бы кукарекаешь-то, слышь? Сюда по-человечески говори, От Карпова тебе привет, шлюха. Знаешь такого? Хуесос. Скромный, блядь. Пидор заебаный. Ебись еще штука, блядь, к нормальным людям. Я, сука, в хребет вырву нахуй, в жопу воткну назад. Пидор заебаный. Ну, он, короче, вышел. Такая фигня, ребятки. Ну, с такими неинтересно. Вот. Он молчит и слушает. И хер его знает, то ли дрочит, то ли еще что делает. Такая херня. На вкуснеке для мини пока ничего не дали. Ай-яй-яй. Так. Так. ребятушки. Скажем, у главного входа с проспекта Мира. А что, ребята, кто с Москвы просто? Я в Москве как бы был пару раз, но я вообще не ориентируюсь, если честно. Меня в центре брось, и все, про меня можно забыть. Знаю ВДНХ в Москве, да-да-да-да. Так. У главного входа с проспекта Мира. Я думаю, что он сам не знает, где этот проспект Мира и где этот ВДНХ. И бряхнул, скорее всего, первое, что в голову пришло. Коломяс Степанович, ты с Москвы, да? Или бываешь в Москве часто? Я не понял. Центральный вход на ВДНХ. Но я там был один раз в прошлом году. Блин, горло село вообще капец. Так, что, ребятки? Что там, телефоны, не телефоны? Гоша норм выдал. Кто такой Гоша? Я не знаю. Сейчас Игорек придет, мы вам какую-нибудь эту разыграем, какую-нибудь сцену, кому-нибудь позвоним. Только нам телефоны, братаны, нужны. Телефоны. Что, скинули, уже прозвонили? Так, а кто у нас тут дис воткнул? Бываю часто, мотаюсь много по стране. Работаю на Ямбурге, сам с Тулы. Тула — это под Москвой. Часто бываю в Москве, очень часто в Питере. У меня там девушка живет. А, Гоша — это антик. Понятно. А я в свое время просто, ну, не так давно, мы тачки гоняли. Ну, как, знаете, если человек спортсмен, то он, скорее всего, он гоняет тачки. Он как-то связан с тачками. Вот, и мы, значит, наверное, ну, лет 10 мы их гоняли, пока совсем практически эту лавочку не прикрыли. И сейчас сложно это дело все. Да и у людей денег нету, поэтому сейчас работаю на обычной сметной работе. Как обычный человек, ручками. Так, опять какой-то дис появился. Ребята, ну что за дела? Кто дис ставит? У кого с целкостью беда? Ну-ка, посмотрите-ка, кто влепил. Гоша антикал. Интересно, он знает, что он Гоша-то? Че, ребят, ну это, где номера? Где номера? Я жду от вас номера. Пока нет номеров, мы с вами просто болтаем. Тёлку позвал. Вообще, тёлку позвал. Кстати, да, я не все сообщения прочитал. Я не знаю, это каким ложкопёром надо быть, чтобы девчонку вот таким образом подставлять. Или что, она реально, ну, как бы, в этой паре друзей или там кто они рулит и главнее. Что-то вообще, ребята, затихли вы, пропали. Тишина что-то. Че, ребятки, ну че, где номера? Или что, вам может передышка нужна? Нужна вам передышка? Оп, донат пришел. Кто посмел? На семки полузгать. Спасибо, братиш, спасибо. Только я семечки не ем. Спасибо большое. Время 19, правда, мы всех был рад услышать. Филберт. Игорь Карпов. Филберт. Ага. Слушай, ну алоха, что номера вижу? Не видно. Не видно. Не знаю, что пишешь. Филберт. Что за Филберт? Что за... Сейчас посмотрим, что там за Филберт. Как его зовут, знаешь, Игорь Карпов? О, Коломест Степанович. Ты все, пошел, да? Все, давай тогда, пока, счастливо, аккуратнее там за рулем, если за рулем. Игорь Карпов, вижу твой номер сейчас. Кто это? Филберт. Кто такие нахер? 966-306-24-24-73. Так, все правильно. Сейчас, короче, звоним. Здравствуйте. Вы позвонили в общество с ограниченной ответственностью Филберт. Звонок будет переведен на первого освободившегося специалиста. Обращаем ваше внимание, что все переговоры записываются. Факт соединения со специалистом подтверждает ваше согласие на предоставление и обработку персональных данных. Хуй вам. Здравствуйте. Велика Ольга Николаевна, у Филберта идет запись разговора. Слушаю вас. О, вышел. Что за херня? Скинули, что ли? Вы что? Русский стандарт. Что, где русский стандарт? Кто что писал? Ничего не видно. Что видно, я все читаю. Вот Игорь Карпов последний скинул номер. Филберт. Сейчас я им еще разок наберу. 966-306-24-73. Ребятушки, кто зашел, не забывайте про кнопочку донатика волшебного. Здравствуйте. Вы позвонили в общество с ограниченной ответственностью Филберт. Звонок будет переведен на первого освободившегося специалиста. Обращаем ваше внимание, что все переговоры записываются. Факт соединения со специалистом подтверждает ваше согласие на предоставление и обработку персональных данных. Пожалуйста, оставь. Да, здрасте. Здрасте. Велика Ольга Николаевна, у Филберта ведется запись разговора. Зимцов Александр Сергеевич, вам знакомы ли это вы есть? Это я и есть, конечно. Молодец. Ага. Ебанутая, что ли? Че это было? Окей, сама напросилась. О, не, пока, спасибо, пока. Угу. Здравствуйте. Вы позвонили в общество с ограниченной ответственностью Филберт. Звонок будет переведен на первого освободившегося специалиста. Обращаем ваше внимание, что все переговоры записываются. Факт соединения со специалистом подтверждает ваше согласие на предоставление и обработку персональных данных. Здравствуйте. Здрасте. Меня Антон Сергеевич Проконин, зовут его Филберт, запись разговора. Как, Филберт? Вы меня слышите? Филберт? Да, Филберт называется наша организация. Слушаю вас, чем могу помочь? Бля, у меня так собаку зовут. Это, что я тут, короче, ваш сотрудник звонил, короче, хочет денег от меня. Как заплатить вам? По реквизитам нашим, разумеется. Да, ну, как, где, диктуете там или что, как, куда? Конокарпи. Ваше фамилия, имя, отчество назовите. Кончедалов Юрий Аркадьевич. Как еще раз фамилия? Кончедалов. От слова кончать. Юрий Аркадьевич. Сейчас серьезно? А что, в чем проблема? Это что, фамилия не нравится? Вы думаете, у тебя лучше, что ли? Ну, если честно, не очень. Ну да. Да я тебе свою послушай, епты. Баран, епты. Нормальная фамилия. Фамилия ему моя не нравится, слышь. Ты где есть-то, а? Через О или через А, как правильно? А как тебе нравится, блядь? Конча или конча? В общем, уважаемый, сюда прекращайте звонить. А чё? Служба безопасности, запись разговора направляем. Нихуя себе. До свидания. Служба безопасности, вы пидоры. Съебался, сука. Просто Палыч, а кто это? Ковалев Дмитрий Павлович, это кто такой? Юрий Аркадьевич, ай, умничка, это что это? Это кто? Ай, умничка. Так, а кто это у нас на вкусняхе для мини что-то денежку кинул, а? Кто? Кто? Сейчас посмотрю. Так, вот это Алоха. Алоха, угу. Робот Мани, у них уже урны в крематории паутиной покрылись. Зажарьте твари, но если телефоны еще не алло. Сейчас посмотрим. 8933. Это кто у нас? Робот Мани. Что за хуйня такая? А, это я. Ну смотри, давай, окей. Служба безопасности. Ну да, это круто. Привольный. Ковалев Дмитрий Павлович. Слушай, Павлович, давай я представлюсь с тобой. Представься, Карпов. Угу. Так, давай, сначала я Карповым представлюсь. Это, короче, Филберт. Филберт, да, сейчас я опять ебану. Так, где тут? 966. Я их заебу. 24 73. 24 73. Так, ребятки, у меня... Здравствуйте. Позвонили в общество с ограниченной ответственностью Филберт. Звонок будет переведен на первого освободившегося специалиста. Обращаем ваше внимание, что все переговоры записываются. Факт соединения со специалистом подтверждает ваше согласие на предоставление и обработку персональных данных. Алло. Алло. Алло. Что, там сдохли все, что ли? Ой. Долбоебы. Че там, в уши долбитесь? Служба безопасности ООО «Филберт» или кто вы там? Пидоры! Ой! Пидорасы. Минуту мне тратите, блядь. Ребятки, не забывайте донатить. Я здесь специально для вас. Вы здесь специально для меня. Я вам помогаю, вы мне помогаете. Донат очень помогает, во-первых, оплачивает Skype, а во-вторых, в принципе, мотивирует делать все эти вещи. Так. Так, Спилберт там... Все Спилберт там стрим слушают. Да, наверное. Ну-ка, они, короче, это... Не берут уже. То есть они берут трубку и молчат. GG Finance, кал-контора в Питере. Ну, давайте в GG Finance. Посмотрим, что за звери. 812. 200. 50.07. Energy Finance. Что-то не берут, короче. Понты, короче, не берут. Так, Настя Фадейкина. Это кто там, Настя Фадейкина? Нафиг. Это что за нафиг? Это калская контора такая? Нафиг. Ты давай, возвращайся уже. Народ ждет. Короче, на этот питерский GG Finance не, короче, получается дозвониться. Не дает. Русский стандарт. Ух ты, ничего себе. Ничего себе. Ну давай, русский стандарт, это святое дело. Наоборот. 905 729 727 33 47. Это выезднюк какой-то или что, кто это? Таня, пока. Звонок вроде набирается, что-то там. Девушка там, ничего себе. Короче, выключен номер. Выключен этот номер, короче, недоступен он. Куда-то отдаляешься. Да, ну может я это в сторонку как-то что-то от микрофона. А может со связью еще какие-то проблемы, Арю Белый, Игорь Карпов, СВД. Это кто такие СВД? Давай, СВД. Ребятки, не забывайте про кнопочки донатиков, не забывайте. Поддерживайте звонящего. Так, 977. Это кто такие, СВД? 11-22. В смысле, блядь, не доступ... А, это... 11-22. 208. Ну, сейчас разберемся по ситуации, кто это такой. Не удалось добавить участника. Номер недоступен. Игорь Карпов. Номер, который ты скинул, недоступен. Такая ситуация. Матчасть получить, так, столичное агентство по возврату долгов. Матчасть подучить надо. Кому? Ну, сокращение, что я должен знать сокращение, что ли? Каждую собаку узнать, которую надо пнуть, что ли? Кстати, я ничего против собак не имею, если что. Алоха. Так, номер же, да. Алоха же мне номера скинул, точно. Сейчас наберем робот-мани или что там. Алоха, точно, я про тебя не забыл. 933. 8888. Ух, номер. 498. Робот Мани какой-то, да? Да, походу, тоже недоступен. Скорее всего, это IP-телефония, поэтому номера недоступны. Ну да, звонка нет. Нет, короче, это херня, это не телефон. Это IP-телефония. Алло, косарян, но номера у тебя дохлые. Мягкотелый выездник Рена. Мягкотелый выездник. Давай сейчас ебанем, 963. Ребятушки, заходите. Ссылочка на донат у меня под видосиком. 2 9 0 11 0 3. Что-то, короче, тоже тишина. Юринфо, КПД тоже, короче, номер дохлый. Так, ну набери проверенный вариант. Кто у нас проверенный вариант? Что там у нас? МБА, Эверест. Так, ну-ка давайте. Коллекторское агентство «Эверест», номер телефона. «Эверест», номер телефона 8-963-865-2409. 963-865. Я очень люблю «Эверест», ребята. Номер недоступен. Ну капец. Ари белый, а что это? Кэшью? Давай посмотрим, что там за зверь. 899. Ну 999 это скорее всего этот, господи, IP-телефония. 9 1 6 9 1 6 9 5 3 7 1 5 3 7 1. Так, донатик пришел. Вартарес, спасибо, друг, спасибо. Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик. Алло. Игорёв, алло. Игорёк, ты за щель, да? Да, да, это я. Всем здоров, кого не видел. Вартарес, спасибо большое. Сейчас, короче, еще позвоним, скажи, что братья Самургащевы и пизды ему дадут. Игорёк, я тут маленько, у меня уже горло что-то подсело. Подменишь пока? Да, давай, давай, ты главное набирай. Там. 8-904. 404. 404. 404. 7. Ева Пугачева пишет: ребят, меня начальник вызвал на ковер из-за того, что на работе сижу в Ютубе. Никому продавец не нужен. Это, короче, позвони, скажи, что братья Самургашевы ему пизды дадут. Вы, короче, звоню. Ага. Алло, здорово. Алло, да. Слушай, тут братья Самургашевы алло. Тебя ищут. Говорят, тебе пизды дадут. Не понял, а кто это? Самургашевых знаешь, нет? А ты, а кто это такой? Ну, блядь, те, кто тебя ищут, вот найти хотят. Где ты на данный момент находишься? Подъедем, пообщаемся с тобой. А кто ты такой, что с тобой общаешься? Ну, я приеду и пообщаемся, увидишь. Слышишь ты, я, наверное, не туда попал. Я туда попал, блядь, стоять нахуй. Ты мужчина или женщина там, блядь? Ты дорогу Самургашевым перешел, ты в курсе вообще, нет? Нахуй, очнись там, блядь. Вышел. Ага. Добьешь? Да-да-да. Зассал. О, призрачный самогончик. Здорово. 904 447 1970. Надеюсь, я не ошибся в прошлый раз. А то ты неизвестного человека мог от хуи сласить. Пусть. Алло, что ты трубки бросаешь? Черт ты опущенный нахуй. Где ты находишься, пидор, блядь? Ты что, зассал там, что ли? Подай знак какой-нибудь, помычи в трубочку, блядь. Алло, ты где потерялся? Испугалась, что ли, милая? Вышел. Опять вышел. Да, Игорек, вроде туда. Да, вроде туда. Ребят, меня начальник вызвал. Стрим почитает, такие вменяемые. Статьи вменяют, если позвонить в контроль, пать ему мозг, типа, хватит не на жизнь. Я в наушниках, телефон вставил. Так. МБА. Он, Дмитрий Королев, МБА. Ну, давай МБА. Ну, МБА это так. Белкота 958-643-2674. Нахичевань подъезжает. Ага. Не удалось добавить участника, номер недоступен. Но это IP-телефония, 100%. Так, пусть на Хичевань подъезжает. Фортарес Самургашев. На рынок. На рынок. Че, еще ему ебанем? Да-да-да, надо заебать его. Выебать до слез. Так, где номер? Номер. Так. Я его потерял, где он? Че там? Из люка ходит? Че да, генерал-майор скинул еще калы по халве. Калы по халве. Ну, сейчас давай. Че мы шлепки? 987-777. Что-то 0-1, подожди, что-то многовато, семерочек, да, или что? Чё? Да, что-то многовато цифр, генерал-майор. Одна лишняя. По-моему, так. Да, одна лишняя цифра. Вот которая? Скорее всего, семерка лишняя. Одна из четырех. Вчера видос смотрел с парнями, как места на шезлонгах в Лазаревском продают на общем пляже. Кекс какой-то парня скинул. После этого хотят, чтобы к ним ехали отдыхать. Это, Арибел, ты о чем? Сам Ургашев, Вартарес, скинь еще раз номер этого телефона, что-то я найти не могу его. Где там, что-то листаю, найти не могу. Депутат Алексей, привет. Всем привет, Алтай, с вами. Привет, депутат Алексей, спасибо, что зашел. Мы тебя пока не знаем, но надеемся, ты станешь нашим постоянным зрителем. Ребятушки, не стесняйтесь, шлите мне сообщения, телефоны. Через донат можно слать голосовые сообщения. Если хотите передать всем привет, призвать кого-то, чтобы на вас подписывались, я этого не запрещаю. Вы можете это делать через голосовые сообщения, через донат. Все welcome. Алтай это сила. Я был на Алтае. Там так классно. Там такая природища. Игорек, а слушай, от вас же Алтай ближе, да? Да, хер его знает. Подожди, господи. Это от вас он ближе, по-моему. Да, я что-то почему-то у меня башки ебнуло, что-то с Новосиба, как Леха. Это от Новосиба он недалеко. Депутат Алексей. Да, нормально. С какой фракции депутат Алексей? Чего у тебя там орёт? Кошак? Нет. Это доча. Похоже. Там просто дверь закрыта, я на кухне сижу. 8-987-87. Народный депутат. 770-17-10. Звоню. Игорь Карпов, сейчас поговорим и ответим. Здравствуйте. Вы позвонили в отдел по работе с клиентами. Хотите узнать адрес и режим работы офиса банка или подобрать другой удобный способ оплаты, нажмите 1. Для связи с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте, меня зовут Сидорова Оксана Владимировна, специалист Совкомбанк. Какой у вас вопрос? Здравствуйте, девушка, у меня вопрос, у меня просроченная задолженность есть. Алло, девушки. Меня слышно, девушка? А как телефон созвучите, который указывали при оформлении договора? Который при оформлении договора, я не знаю, какой там был контактный номер. Это же давно и было. Позвучите. Что говоришь, дорогой? Серию номер паспорта можете озвучить? Серии номер паспорта могу, сейчас надо паспорт, да, взять, получается? Так. Сейчас, Жаным, подожди. Ибрагим, принеси паспорт мне. Я с серьезным человеком по телефону разговариваю. Чё ты там шумишь, сейчас погоди поищу. Сейчас, Жаным, подожди немножко, сейчас. Так, вот паспорт, да, спасибо, дорогой. Так, 0316, записываешь там? 0316, далее. 639-12. 639-12, еще одна цифра должна быть. 0316-639-12 там есть у меня. Тебе отдельно надо смотреть? 4-3-16, номер отдельно, пожалуйста. Подожди, подожди, а то надо смотреть, где мои фотографии, где я молодая, красивая, да, была так? Вот там смотреть надо. Алло! У вас серия номер паспорта сверху пишется. А ты это где вот, где фотография моя, вот это вот, где да, там надо да, смотреть? Да, да, да, да, да. Где фотографии, там я смотрю. Да, какой красивый на самом деле. Я и сейчас красивый, но тогда вообще красивый был. Так, тебе серии новый паспорт надо. Да, есть тут написано серии, номер паспорта, есть такой, есть. Слышишь? Алло. Серия номер паспорта, пожалуйста, озвучивайте. 0316? Далее. 639? 986 тут есть циферки. Какой я красивый женым на паспорте такая была красивая. Не могу прям я. Прекрасная женщина, конечно, это. Алло, женым. Совкомбанка, клиентом Совкомбанка является? Клиент, конечно, клиент. Клиент, карточки у меня есть, карточки, я брала деньги, карточки. Корову покупала, гусей покупали, на карточки все покупали. Минуту, да, я жду, минуту жду. Блядь, корова обосралась опять, опять насрала во дворе, падла, блин. Паспорт не менялся у вас? Паспорт у меня был, паспорт Советский Союз был, паспорт. Вот это, азербайджанский паспорт тоже есть. И еще русский нужно паспорт тоже есть. Те данные, которые у вас были актуальны при оформлении договора. Который при оформлении у меня, наверное, был... Вот это, который я красивый, вот, который красивый. Ну, я, тут... я не вижу вас в системе, к сожалению. Тогда фамилию, имя, отчество озвучиваете свое? Наконец-то. Вот. Чиквириди Афина Аслановна меня зовут. Еще раз. Чиквириди Афина Аслановна. По буквам, пожалуйста, озвучивайте фамилию. Че, как стульчик. Че, потом Е идет. Че. Потом чиквириди. Чиквириди. Какой прекрасный. После К, Константин, какая буква идет? Ты чё мне мозги ебёшь, заебала, блядь? Ты не русская, я что ли, там? Теперь сука ёбаная, блядь. Тварь ёбаная, заебала. Красивую умную женщину. Вышел. Вышла она, нахуй. Хе-хе-хе. Ещё как у тебя горло? Да, нормально. Чё? Ребятушки, кто вот слушает, кто будет переслушивать, пожалуйста, на меня тоже подписывайтесь, на Антикала 2. Да, кстати, я забыл, ребята, сказать. Мало того, что вам нужно не забывать про донатик, про то, что вы можете отправить голосовое сообщение с призывом подписываться на ваш канал, либо просто передайте людям привет за небольшие, как бы, средства. Обязательно к тому же подписывайтесь, кто еще не подписан, на Антикала 2, на канал Антикала 2. А ссылочку, сука, я не расположил. Но вы можете забить в поиске Антикала 2, и он выскочит в первых рядах, я тебе говорю. Тут люди пишут про наркоманов, нихуево зашло. Да? И? Ну надо куда-нибудь позвонить, а куда только. Так. Что-то сегодня мы без девочек сидим, да? Да, без девочек. Так, мне тут скинули черный список коллекторов. Черный список коллекторов. 495. Кто это такие все? Так. Тут целый номер, блядь. Ну-ка, давай-ка, чуть посмотрим. Получится, не получится. Так. 495. 5-9. Арю Белый, скажи, на Ибрагима оформил. Призрач Самогонщик пишет, да, я это писал. Блин, надо попробовать, да. 60 85 83. Не знаю, кто это, братан, сейчас будем смотреть. Алоха пишет, я второй раз подписался. Надо один. Один раз нажал подписаться, а другой же это отписаться. Ты там смотри мне. Надо, чтобы было подписано. Это, походу, опять ебучая IP-телефония, и хер дозвонишь. Дозвонишься. Так, нужна ваша помощь. Пришел арест на карту Сбера по судебному приказу. Кого тебе уведомление о приказе? Мне не приходило. Короче, не дозвонился по этому номеру. Не приходило. Так, есть ли какая-то форма пересмотра дела в связи с нарушением 128 ГПК? Сейчас 5 сек. Я не помню, что за статья. Извещение должника о вынесении. Так. Но я, насколько знаю, вы должны предоставить доказательства. То есть написать заявление и предоставить доказательства, почему вы не получали эту сраную бумажку. Лично по моему опыту сделать это довольно непросто. Там вы должны либо не прописано быть на месте, либо вы должны быть где-то, ну, как это сказать, каким-то образом доказать, что вы не находились как раз в этом месте, да? Но сейчас, кстати, работает такая тема, что, мол, был коронавирус, и я не мог получить, и ко мне ничего не доходило, вот как-то так. Как вот бороться прямо вот конкретно в вашей ситуации, я точно не скажу. Единственное, что нужно, ну, пытаться отправить возражение, ну, аргументированное. Так, отправил бы, что-то, я сижу на квадрике, до места ехать 25 километров. 25 км на квадрике, ну нормально. Я на минус сказал кнопку нажать, я нажал, его нельзя. Ну да, а чё, про какую кнопку-то, чё из... Как относитесь к Гагарину? О, нифига себе. С уважением я отношусь к Гагарину. Очень мудрый мужик. Очень умный и мудрый мужик. Так, у нас антикал у нас пропал. У него, короче, отключился свет. И, короче, он пока это недоступен. Такая фигня. Че, ребятки, давайте, может, отпустите меня тоже на какое-то время перекусить там, то все. Так, то, что уведомление не получил, еще не повод для восстановления. Да-да-да, судовое письмо с возвратом будет считаться уведомленным. То есть, смотрите, то есть ситуация такая, что вам нужно доказать, что вас не было по... То есть, по суду похер, я уже проверял, ему похер. Для отмены СП пользуйтесь методом Аркадьевича. Я, к сожалению, не знаком с методом Аркадьевича. И заявление на отмену. Это кратко. Нужны подробности. Да, да, да. И ермонахами. Так. Дмитрий. Да что прикол со священниками? Ермонах можно и епископом. Ну, епископ. Ребята, свет потух, но я на связи. Игорек, если есть возможность, давай это, как его, с телефона, на телефоне скайп у тебя есть, можно то же самое делать. Также можно звонить. Алексей Тарасевич. Да, да, да, да, да. Для того, чтобы узнать метод Аркадьевича, заходите к Юрию Аркадьевичу на каналчик, и у него где-то, я, по-моему, под видосом видел, там рассказывается. Так, инфоклад. Быстренько пишем заявление на ознакомление с материалами дела, со снятием фотокопий. И второе заявление на восстановление пропущенных сроков из-за неполучения претензий. И да, это может сработать. Да, кстати, да, аренда квартиры с задним числом. Если у вас есть кто-то, кто сдает квартиру, да, или какая-то там возможность есть, сделайте договор на аренду квартиры, что у вас, типа, там, не проживало на тот момент. Это должно сработать. Единственный вопрос, как вы будете как бы с человеком решать. Ну там, потому что налоги какие-то, то есть я вот не знаю, как это будет происходить. Как будто отсюда подписывается. Игорь Ша, все может быть. Че, кто там что пишет? Зарядки 7%. Ну понятно. Ну так подключись и давай там это. Подключайся. 31. Че 31? Про отмену СП. Да, там может быть ситуация немножко отличаться. И подход может тоже немного отличаться. Так. Подробности. Вчера пришло СМС арестов счета со Сбера. Зашел. Да, правда, есть, собственно, все, больше инфы нет. Угу. Да. Ну, чё, ребята, греха таить? Все наши замечательные суды грешат такой херней, что любят они не посылать уведомления о том, что у вас есть. А, куда подключить света нет. Ну ты, конечно, капец. Я что-то не сообразил. Да я уже туплю все. Хах, капец. Да. А ты уйдешь и приостановишь трансляцию? Так. Судебное уведомление и на отмену судебного системы поворот. Так, ребятки, давайте я пока отойду. Вы здесь пока общаетесь. Я, короче, не буду ничего выключать. Я также сделаю паузу. Пока. Пойду пока, ну там, схожу, поем, то все, короче, и вернусь к вам. Вот буквально, давайте, на полчасика, да? Я не буду ничего выключать. Вы пока общаетесь, записывайте контакты, подписывайтесь друг на друга, кидайте донаты. Буду рад, буду благодарен. Вот. И я скоро к вам вернусь. Пока не сейчас разберусь. Так, как вот микрофон-то выключить? Пока что. А, вот. Ребятушки, всем привет еще раз. Надеюсь, вы меня не потеряли. Я вернулся. Антикалушки у нас пока не будет. Будем справляться сами. Сейчас у нас, не знаю уже, сейчас у нас 9. Сейчас у нас 9 в Омске. В Москве, прости господи, 6, значит, да, они сейчас как раз сворачиваются уже. Что, ребятки, будем еще продолжать болтать, общаться, может куда-то еще звякнуть? Или все, будем разбегаться, что думаете? Я смотрю, вы тут обсуждаете отмену судебного приказа. Много стало с СПН не по месту подсудности. Да, да. Я, насколько знаю, подсудность, господи, судебные приказы должны приходить по месту более слабой стороны, то есть ответчика, как правило, заемщика. Ну, мы же все знаем, да, откуда растут ноги у наших замечательных законов, да, и как бы, ну, как они соблюдаются, все эти вещи. Стоп, надо продолжить. Ну, давайте пока продолжим. Я думаю, еще полчасика давайте посидим, поболтаем, пообщаемся. Посмотрим, как ситуация пойдет. Игорь Ша. Типа, что за знаки? До 20 часов. Угу. В смысле, кто до 20? Они до 20. Ну, как бы, я как бы не планировал до 11 вечера сидеть. У меня так-то дома еще планы есть. Так, то давайте, если что, номерки кидайте еще, пока можно попробовать подолбить. У кого есть какие желания, там, кто хочет приветы передать, там, и так далее, и тому подобное, вон, ссылочка на донатик ниже. Там есть такая фишка, как мы выяснили сегодня. Звуковое сообщение вы можете наговорить, и все вас услышат. Интересная функция. Курятники. Курятники и петушатники. Все верно. А, стрим надо досмотреть. Ну давайте, конечно, Игорь. Без проблем. Я как бы здесь. Игорь у нас там без света остался. Телефон у него, скорее всего, сел. В ноль уже все. Так, смотрю, что у меня тут. Я заодно смотрю на телефоне, там кто, вернее, сколько народу у меня подписано, сколько просмотров. Ну что, ребятки, рассказывайте. У меня уже голос подсел, я уже устал. Куриные каловские ноги. Кстати, про куриные ноги. Я тут один, меня уже потеряли, звонят мои, а я на стриме говорю. Арю Белый, мне и Игорю, я думаю, тоже очень приятно, что ты, ну, такой прямо наш пацан. И вот я тебя, по-моему, в каждом стриме вижу. Ты всегда принимаешь активное участие. За это тебе огромное спасибо. Всегда, ну, приятно, когда что есть такие люди, которые прям твои сторонники. Это чувствуется и это, ну, поддерживает. А нету меда нормального. Это я, видать, когда вчера, да? Вчера, по-моему, наорался на вокале. Я просто немножко пою. Вот, и, видать, не восстановился еще. И водочки. Аркадич, ну ты вот влезешь вечно со своей водкой. Тьфу на тебя. Че, Аркадич, ты там это подсказал там что как народу? Я, если честно, сам немножечко, ну, потупливаю в этом отношении, как вот такие, в таких ситуациях разруливать ситуацию. Сам был как бы, ну, в такой, ну, там помогли тоже, разрулил. Я уже говорил, да, ребят, что я не скрываю, что я никакой не юристак. Человек, который, ну, как и большинство из вас, тоже немножко разобрался. Говорю же у вас там, да нет, у нас, я тоже бывает балуюсь в караоке на телефоне, ну сейчас времени особо нету на это. Ну, Юрий Аркадьевич, у меня как бы есть причина на водочку смотреть в другом ракурсе, поэтому... О, Эмилия, привет, привет, что-то я тебя давно не видел. Да, горло высушит, да, да, да. А если оно, если горло еще к тому же, ну, да, слегонца растресканное, то еще и аж парит. Нахер надо. Мне голос нельзя портить. И связки. А, Ребелый, да, конечно, конечно, конечно. Я просто, ну, я, чтобы, ну, чтобы вы понимали, чтобы ко мне претензий не было, что, а, там канал, видео, что, сибоси, ну, как бы это, а нихера не знаешь. Да, я знаю не все. Да, я этого не скрываю. Ребят, я учусь вместе с вами вообще. Причем некоторые вещи я даже у вас беру, я этого не скрываю. Но поскольку у меня есть, да, какой-то канал, там достаточно какое-то широкое... широкий выход на более широкую аудиторию, я могу это, ну, ваши все знания, свои какие-то знания транслировать, ну, на более широкую публику. Такая тема. Арбил, да, один из самых постоянных, респект и уважение. Да, согласен. Игорь Ша, я тоже вот тебя не так давно вижу, но я смотрю, ты, ну, крайне такой позитивный, лояльный чувак. Как бы, ну, приятно. Фуросилином про полощи яички. Откуда такие познания? А? Ты чё? Доктор? Спасибочки, Ленчик. Спасибочки, говорю. Любимая жена чай принесла с лимончиком. Ребятки, это, слушайте, у меня же есть еще этот, Телеграм. Телеграм, контакт, заходите все, добавляйтесь, давайте как бы это, создадим деятельность какую-то, да, нам нужно расширяться для того, чтобы как можно больше людей охватить и, ну, пробудить от сна, чтобы они не боялись, чтобы знали, что бояться-то нечего, собственно, вот. Вот, и потом мне надо будет найти какого-нибудь админа, который будет заниматься YouTube-каналом и каким, господи, телеграммом, потому что я, ребят, я сам не успеваю, потому что у меня работа основная, у меня тренировка, у меня, ну, там еще я хожу на занятия. Короче, у меня на все время не хватает, к сожалению. Но помочь, конечно, всем хочется. Все решаемо, я просто... Все решаемо, просто везде есть конкретные нюансы. Игорь, я тебе знаешь, что скажу? Даже дело не только в каких-то юридических нюансах, да, дело даже, ну, в личном отношении судьи к тебе, вот, ну, серьезно. У меня была ситуация, что судья, короче, я на работе, звонок, женский голос, здравствуйте, такой-то, такой-то. Я говорю, ну, типа, на вас там пришел судебный приказ, то есть все, ну, вы, типа, не успеваете его отменять, типа, короче, вся ситуация такая, что... Так, когда чуть гланд не вырезали, я понял, что что-то аппарат лазером вышли. Потом в курсе по горло за 2003 года не были. Даже в листе. Игорь, да, я с тобой согласен. Юристы знают не все. Мы с вами, скажем так, узкоспециализированные ребята, да, то есть вот именно по этим темам. Задали, кто сидя ходит. Это коллекторы на этой, как ее, на табуретке с колесиками по офису катаются. Угадал? Ай-яй-яй-яй. У Игоря Ша информативный канал. Ну, я зайду, посмотрю, Игорь. Потом, ну, короче, под каждым роликом у меня есть номер телефона. Если тебе не сложно, ссылочку скинь мне на каналчик, я обязательно зайду, посмотрю, что за информативный канал у тебя. А, слушай, кстати, и Игорь Ша, Ша это фамилия, да? Реальная фамилия или так просто балуешься? Ну, Арио, когда отвод, ну, в смысле, как сказать, когда предвзятое отношение все-таки в твою сторону, ну, наверное, отвод делать как бы, ну, не надо, да, как ты думаешь? Или все вот настолько это? Я Телеграм до сих пор толком пользуюсь ими. Ну, я тоже не сильно, на самом деле. Как бы канал есть, там народу мало. Туда надо выкидывать ролики, там следить, там как-то, ну, чат, ну, чтобы мы могли там общаться еще, да, все вместе. Обмениваться опытом, какими-то новостями, где-то помощи попросить. Вот как-то так. Коломей Степанович, да, я еще в эфире, но мы тут делали перерывчик небольшой. Ребята меня отпустили покушать, перекусить. Я сходил, перекусил и как бы это. Пока здесь. Ну, мы сейчас буквально вот еще полчасика и все, как бы, потому что, ну, там, как бы, свои дела еще, как бы, семейные, то все, супружеский долг. Такая ситуация. У Игоря, короче, там электричество отключили, не знаю, он сейчас слышит, нас нету. Только ужин замастырил. А мне жена сделала такие крылышки в соево-медовом соусе и молодая картошка в мундирах. Классно. Да, а чё? А чё, тобой хвастались? Мы толпой все вместе много знаем. Да, мы вот... Нам нужно вместе держаться, да, потому что... Каждый знает что-то, у каждого есть какой-то определенный опыт, да, которым он может поделиться. Я, например, да, знаю что-то в одной области, вот Игорь, ты, например, знаешь, да, что-то другое. Арю Белый что-то третье, и вместе мы, как бы, ну, а звонки как? Да нету телефонов, нету же телефонов там. Коломей Степанович, мой любимый, единственный, до декабря не видать, ой-ой-ой-ой-ой. А я нет, я говорил, что нормального меда нет. То есть для таких тем он пойдет, а вот как лечебный нет. Коломей Степанович, а где ты находишься? Как далеко ты от любимой? Мне вот повезло, она в соседней комнате. На иврите, по-моему, тихо. Ша, я сказал. А, ша, ну понятно. 2800, ой-ой-ой. Отвод судьи делать надо. Если еще будет судебное заседание с Самсонова, я буду делать ей отвод. Нет, в Омске, конечно же, есть мед. Но у нас уже, если что, 9:30. В магазинах хорошего меда не купишь. Игорь Ша, ну да, да, сейчас дружеские разговоры и все такое. Я вообще думаю, что нам нужно самоорганизовываться, да, в какую-то, ну, такую негласную организацию. То есть такие люди более-менее знающие, сколачивать такой мини-кооператив, чуть не сказал корпоратив. И ну, помогать людям. Также штрафы гаишные про отвод. Штрафы. Ямбург. А, это же север. Точнее, под Питером, в Кирполе, в Селовский район. Юрий Аркадьевич в курсе. Ямбург. Я там вроде недалеко был этот... как его, господи? Ноябрьск. Я в Ноябрьске работал, короче, пару месяцев. Это вроде не... Ну, там не сильно далеко. Олег Силантьев. Да, ну... Нам нужно держаться вместе. Да. А, если каждый будет предан своему делу... Ну, пока денег мы никаких, ну, не имеем, да. Вот единственное, что, ну, это вот донаты, да, кто хочет, помогает звонящему. Вот сейчас вот я насобирал там на, считаем, еще на звонки насобирал. То есть, ну, как бы так, в ноль получается. Ну, потом, в дальнейшем, почему бы не как-то не попытаться потихонечку это монетизировать, чтобы людям это было не в тягость. Напкакалы, антиколлекторы, как называть их? Ну, надо подумать, а как... Верно, я на Ноябрьск далековато. Новый Уренгой. Угу, понятно. Мы в Ноябрьске, короче, строили эту газопаровую станцию в 2007-м. Ёлки, как это давно было. С тех пор я там не был. Напкакалы. Один из каналов вроде собирался создать. Ну, собирались там много кто. Ну, что-то пока не создал же никто ничего. Тут нужно, наверное, как бы цель обозначить, да? То есть это не про зарабатывание денег, по сути, это, да? По крайней мере, на первых порах это точно не про деньги. Если вы хотите помогать людям, да, если для вас это не в тягость, то почему бы нет? Ребят, ну это, пишите мне в WhatsApp, обозначайтесь, и ну, будем болтать, что, какие проблемы. Возможно, мы действительно что-то придумаем. Может быть, среди вас есть люди, которые, может быть, даже юридически как-то мы сможем это оформить, хер его знает. Пока это у нас, по сути, кружок по интересам. Новый Уренгой, Газпром на вахту ездят парни. Да, да, там же этот, Северный поток там, да, или что такое, или Северный поток 2. Но его уже сейчас прикрыли, насколько я знаю. Может, конечно, и строят там что-то как-то. Но официально вроде как это, свернули. Там же кто это, шведы, по-моему, у них там какие-то эти, ну или леопуты. Где-то, короче, в море тоже клали, короче, эти трубы, как газопроводные или нефтепроводные, и трубоукладчики только у шведов есть, или у Швеции, что-то такое, короче. И они в связи с санкциями ушли, короче, а мы не можем делать это все. Надо заниматься и бабосики иметь. А ребелы, ну тут как бы... Есть, скажем, такие конторы, которые этим занимаются, да, у них есть такие несколько такая сомнительная репутация. Антик, Юрий Аркадьевич, антик, кстати, ну почему бы нет, вполне себе. Антик. А ты работаешь на Газпром, что ли? О, ну, чё, какая разница-то, чё такого-то? Я не предвзято к этому отношусь. Как сказал Слепаков, ведь это наш общий газ, а мечты сбываются только у вас. В этом деле репутация главная. Здрасте. Ты чё, замученная? Замученная. На просмотр когда? Сейчас, буквально вот еще минут 15, наверное. И врубаем что-нибудь. Олег Силантьев, в этом деле репутация главная. Согласен, есть компании известные довольно-таки даже в интернете, у которых репутация уже подмочена. Антикаловский кружок. Да, все верно, все верно. Как я уже сказал, ребят, ну, пишите в WhatsApp мне, номер под каждым роликом у меня есть. Я всем отвечу. Ну, пишите, представляйте, чтобы я знал. И будем, ну, обсуждать, думать, может быть, какие-то идеи в обсуждении у нас родятся. Может быть, мы действительно что-то замутим. Я нет, что я нет? Алю, да уже хер с ним. Все равно сейчас уже будем закругляться. Да и я уже подустал. И жена у меня уже требует внимания. Коломец Степанович, давай, удачи тебе. Аккуратно там на работе у себя. С пивком не злоупотребляй. Пока-пока. О, свет дали. Давай, Игорек, присоединяйся без проблем. Мы уже там скоро расходиться, может, будем. Ну, а мы сидим уже так, просто общаемся, короче. Ну, куда уж. Может, можно еще звякнуть куда-то, хз. Давай, присоединяйся, да, и дорешим. Антикалушка мне пишет. Так, сейчас. У нас тут все включилось. Здорово. Алоха. К нам вернулся антикал, ребят. У них дали электричество. Он решил к нам снова зайти. Такой ситуэйшн. Да, сейчас. Так, сейчас, ребят, здорово всем опять. Сейчас я врублю этот, как его, YouTube. Игорёк, тут у нас зашел разговор про, ну, такой, пока, знаешь, так издалека мы прощупываем тему, думаем, то все. Такое создание небольшого антиколлекторского, так это сказать, кружка, кооператива, я не знаю, как сказать, с названием Аркадьевич предложил название Антик. Антик? Антик. Да я за любой кипиш, главное не общественную организацию. Знаем, плавали, да? Да. А так, за любой кипиш, я за. О, Игорь Ша уходит. Пока, братан. Пока-пока, Игорь. Заходи еще, приводи людей. И че, чем будем заниматься в организации? Коллекторов пиздить? Я думаю, что, ну, пока что, знаешь, это на уровне, скажем так, каких-то эфемерных каких-то предположений. Но я думаю, что надо будет чуть-чуть подзаточиться больше под эту тему, да, там, нормативно-правовые акты, там, и т.д., и т.д., и т.п. Ну и, да, если какие-то ситуации, чтобы у нас в каждом, или максимально, там, хотя бы в крупных городах какие-то были команда ребят, которые могут приехать и, скажем так, ну, не подраться, да, в идеале, конечно, чтобы они и это умели, а, ну, скажем, порешать вопросы, да, то есть юридически. Ну, короче, помогать людям. На первых порах, конечно, это, ну, будет, как скажем так, не шибко монетизировано, а потом, может быть, даже как-то получится нам это дело все монетизировать. Да я за любой кипиш. Че, я за? Только вот это без, блять, да, реально без этих сборов денег и всякой хери. Там все будет такое. Ну, блять, все, чтоб, как донат. Да, да, ну пока нужно придумать, да, как-то. Есть такая фигня на Ютубе, она называется, как же, господи. Короче, такая тема, спонсорство, да, можно через это как-то так. Ну вот пока это, знаешь, на уровне предположений все. Ну да, можно подумать. Я за. Олег Силантьев, по Москве могу подвигаться. Олег, у тебя есть какая-то нормативно-правовая база? То есть ты сможешь, да, как-то вот, ну, порешать, скажем так, как такие вопросы? То есть, ну, предположим, приехал выездюк, да, там, качает какую-то хуйню, там, бумажками человеку тычет, а человек как бы не в зуб ногой в этих бумажках. То есть, достать телефон, предъявить ему свои требования и так далее и тому подобное, чтобы на место его поставить, типа того. Короче, пацаны, я за любой кипиш. Кто-то это, Арю Белый спрашивает, Игорь, в Краснодаре у вас там заправка рванула? Ага, прикинь, блядь, газовая заправка, как пизданула, охуеть там. За Краснодаром это. А ты не слышал? Я слышал, я сегодня в Инстаграме видел. Ну, я тоже увидел. О, Марина Берегликова, у нас какой-то новый человек. Привет, Марина. Марина, привет. Хуангович, это я. Хуангович, это я. А я антикал, а я просто антикал. Олег Силантьев, с правовой сложно, только физика. А тоже нормально, что пизды, пизды давать, да. Такие люди тоже нужны. Да, вот просто тупо поддержать. Другой вопрос, что Москва, конечно, очень большая. И пока ты доедешь, тебе надо вертолет купить. Вот. Я в Краснодаре могу пиздец. Так что, если кто в Краснодаре, пизды на раз можем давать выездникам. Эмилия, ребята, всем пока. Эмилия, пока. Пока-пока, спасибо, что зашла. Вот. Так что, ребятки, кто меня не знает, на меня тоже подписывайтесь. Так, антикал загуглите. Антикал 2, ребят. И я буду такой красивый там. Такой красивый прям вообще. Да, буду красивый такой. Антикал 2. И сегодня выйдет ролик с тетей Афиной. Прикольный ролик. Хорошо. Делаю. Заходите, лайкайте ему. А в принципе, да, уже сейчас 7 часов, уже звонить, что толку? Ну да, они уже... я что, я сижу, я пошел, пожрал пока там, то есть я как бы, ну тоже устал, я уже, мне горло подсело. Если что, ребятки, я завтра стриману часа в 2 дня, может раньше, ну я еще не подумал, я еще анонс сделаю. Поглядывайте за нашими каналами, просто там либо я, либо Игорь будет что-то стримить. Алоха, уже есть опыт с ПКБ. Отлично. Я в области могу. Юго-Восток. Москва, в смысле, да? Восток, Юго-Восток. Угу. Есть опыт с ПКБ. Ну, если мы, короче, прям решим, что мы вот... Банда! Надо будет прям сделать какую-то базу нормативно-правовых актов, которые прям нужно знать, прям наять. И вызубрить прямо ее. Прям вызубрить. Ну, остальное уже как бы и по желанию, и по ситуации. Да, такая просто будет группа поддержки такая. Никакая не общественная, блядь, организация. Чисто морально помогать. Ничего. Видел бы, как деливери доставка работает. Никак не прокомментирую. Не сталкивался, если честно. Я тоже ни разу даже дивили. Мы дивили никогда не заказывали доставку? Заказывали, нам не понравилось. А, да, мы заказывали дивили доставку, что-то говно оказывается. Очень долго ехали, что-то не то привезли. А, долго ехали, еще не то привезли. Олег Силантьев, надо как-то систему создать. Систему чего? Алоха, я уже и по судам, и приставам хожу, когда мой отменный СП и так далее и тому подобное. Ну, СП дофига делов не надо. А вот такие моменты, вот такие спорные, да, что вот как вот буквально человек выше писал Экарту, что бумажка не пришла, а уже начали исполнительное производство. А человек не уведомлен вообще никаким местом. То есть вот такие моменты, чтобы можно было порешать. Говорю, белые, эти ПКБ, они везде в любом городе есть. Кстати, да, у нас есть они в одном из центровых зданий, ну, по крайней мере, вот год назад или даже два они там были, сейчас не знаю, надо посмотреть. Я, короче, ребята, кстати, да, я тут Игорю говорил, хочу с вами поделиться, может быть, ну, просто поделиться, ваше мнение узнать, будет это интересно, нет. Короче, тут же ПКБшники мной занимались, да, откуда я, собственно, и появился. И они прислали бумажку мне так и так, что у вас там есть ваш личный менеджер, хуё-моё, какой-то там Богомолов, да, Игорёк, есть такой. Ага. Вот, это типа ваш личный менеджер. И, короче, надо будет с ним встретиться, я хочу с ним встретиться. Этот Дантесий вызвался помочь, в том смысле, что он поснимает, я с этим недоделанным, короче, пообщаюсь лично. То есть я хочу с ним встретиться прямо и пообщаться лично, чтобы он все это заснял. Вот. Как думаете, ну, стоит нам заморочиться на такой материал на канал? Бля, ну было бы нифигово заснять именно выездюка, блядь, который по телефону охуевший, а в жизни обосрется. Тебя увидит, обосрется точно. Я ж тебя видел. Я когда первый раз тебя увидел, я тоже обосрался, кстати. Да я просто страшный, да и все. Да, да. Про границу забыл уже. Только. Че? Оп. У меня тут ролик монтируется. То света не было, блин. Сейчас поставил слияние видео. Хуя. По той же Москве районов много, но если группа в WhatsApp, например, будет, то можно как-то реагировать. Ну, да. Я о том, что нам нужно просто всем собраться в кучку. И вот как бы быть на связи. Игорь Аркадьевич, выездюка вживую видите, это тема на канале. Я с тобой согласен, Аркадьевич. Была еще мысль прям к ним в офис завалить с камерой. Они по одному не ездят, только из банков по одному. Да и похер, какая разница. Один, два. Мы же не махаться едем. Ну, даже если махаться, я тебе обещаю, что они целыми от меня не уйдут. Че, кушать? Ребят, я, короче, уже сейчас отсоединяюсь. Да. У нас тут ужин. У нас уже 7 часов. Ну, как бы ужин, да? Вот, так что, ребятки, я вас покидаю. Вот. Если завтра будет стрим, я сделаю анонс. Я еще подумаю. Всем до свидули. До свидули. Вот. Всем до свидули. Все, ребят, давайте до завтра. И Вов. Мы сейчас тоже будем расходиться. Да, ну мы еще с тобой пообщаемся, да, потом. Давай. Все, все, ребятки, всем пока. Приятного аппетиту. Спасибо. Все, до новых встреч. Все, проваливай. Да ухожу. Че, ребятки, 53 минуты. Лицо расколошмачено. У кого лицо расколошмачено? Я не понял. У меня с лицом все нормально. Я полжизни занимаюсь, но у меня лицо целое. Я защищаюсь хорошо. Пара сечек, нос чуть-чуть кривой. Ну, губы единственное, что как такие подразбитые. Ну, это нормально. Олег, пока. Все, ребятки, давайте, короче говоря, тоже сворачиваться. Я уже маленько подустал. Вот. Ну и, как я уже говорил, семейные дела. То все. Жена требует внимания. Спасибо вам всем за то, что вы зашли. Спасибо вам огромное за донаты. Вы меня очень поддерживаете этим. До встречи, семья. Вы меня очень этим поддерживаете. Остается стимул для того, чтобы еще приходить, звонить, гнобить этих сволочей и поддерживать тех, кому нужна поддержка. Все, ребятки, давайте еще раз спасибо вам большое. Давайте до скорого. И пишите, заходите на каналы, распространяйте материалы. Буду вам благодарен. Все, давайте всех крепко обнимаю, по-братски. И пока.